Глава третья. Болотный доктор. «Эй, Химуль! Подъем, сталкер! Приехали!» Вздрогнув, я с трудом раскрыл налитые свинцом веки. Огненная пелена перед глазами сразу подернулась зыбью, отступила на задний план. Еще пара секунд, и все окончательно встало на свои места. Не было больше никакой пелены, никакого грохота, звона контузии, панического писка дозиметра и ужасных воплей. Осталось только негромкой, даже уютной после пережитого кошмара, порыкивание работающего на холостом ходу джипа. Тяжело после таких жутких снов восстанавливать ориентацию в пространстве. Крайне тяжело. Потому что наполовину ты еще там, лежишь с автоматом в обнимку посреди битого кирпича, и тебя лениво полизывает с двух сторон адское пламя. Потому что на самом деле там самое что ни на есть реальность. А здесь еще непонятно, не предсмертный ли бред, окончательно сорвавшийся с катушек сознания. Есть у меня, ребята, одна крошечная медицинская проблемка. Мне уже давно не снятся обычные сны. Не знаю, особенности расшатанной психики такие или последствия контакта с неизвестной науке аномалией. Мультяшный страус на моем месте непременно сказал бы по этому поводу какую-нибудь эффектную забавную глупость с философским подтекстом. Вот только у этой дурацкой птицы подобных проблем никогда не имелось, так что и цитаты, подходящие к случаю, припомнить не могу. Началась эта ерунда аккурат месяца через 4 после того, как я попал в зону, и продолжается до сих пор. Не вижу я снов, и все тут, хоть ты застрелись из кривого пистолета. Зато снятся мне в деталях реальные эпизоды из моей сталкерской карьеры, причем в цвете и объеме, в 3D-формате и Dolby Surround. Со всеми достопамятными вкусами и запахами, а главное, яркими болевыми ощущениями. И чаще всего это очень неприятные эпизоды. Вот как сегодня, например. Хоть раз на раз не приходится, конечно. Колбасенок меня, кстати, все-таки вытащил тогда. Они с тайгой сумели уйти довольно далеко и не пострадали при взрыве, а потом вернулись. Тогда-то я и познакомился с болотным доктором, который действительно казался виртуозом в области медицины. Во всяком случае, на ноги он меня поставил оперативно, и следов от ожогов практически не осталось. Мы даже немного подружились, насколько, конечно, способны подружиться два таких разных человека, один из которых, к тому же, не человек вовсе, а призрак зоны. А вот Паленого, которого защитила от ударной волны кирпичная стена, этой самой стеной и придавила, рухнувшей после взрыва. Тайга с Колбасисом так и не сумели вытащить его труп из-под мешанины строительного мусора и просто навалили сверху кучу битого кирпича, чтобы мутанты не раскопали. Вот так вот. Никогда не знаешь наверняка, куда именно ударит следующая молния. Иногда можно просто навернуться с табурета, меняя лампочку, и до смерти треснуться башкой. А ведь еще за несколько секунд до запуска ракеты мне казалось, что Паленый, в отличие от меня, очень неплохо устроился. Что касается моего как бы приятеля-доктора, то в данный момент он сидел за рулем своего армейского джипа и, обернувшись, выжидательно смотрел на меня. «Хватит дрыхнуть, сталкер. Самурай спит 4 часа, женщина 6, ребенок 8, а дурак 10. Вылазь давай». Я очумело глянул в окошко. Похоже, доктор привез нас на свою фазенду на болоте. Ну да, куда же еще он мог нас привезти? Не в Харьков же. Это была знаменитая клиника в одиноко стоящем частном доме, куда в любой момент может прийти каждый, кому требуется медицинская помощь, включая зверье и человекообразных мутантов. Более того, каждый запросто и совершенно бесплатно такую помощь получит, как это ни странно звучит в зоне. Вот только попасть в дом болотного доктора неподготовленному человеку тяжеловато. Он расположен в самом сердце здешних болот, и посуху пешком или за рулем джипа сюда способен добраться только сам хозяин. Всем остальным приходится брести по пояс в грязной воде. Это в самом лучшем случае по пояс, а то и по горло. Берег намертво закрыт неприходимыми смертоносными аномалиями для всех, кроме доктора. Даже армейские вертолеты никогда не летают над болотом, потому что здесь полно гравитационных плешей, бьющих на несколько сот метров вверх. Примерно такие же, как та, что спугнула Скайфокс, когда мы с Паленым лежали в развалинах. Только гораздо мощнее. Не знаю, является ли это особенностью местности, из-за которой доктор и выбрал для проживания столь неуютный, но зато прикрытый с воздуха участок зоны, или к появлению таких аномалий приложил руку он сам. У него уже имеется целый ворох совершенно фантастических открытий и изобретений, и я совершенно не вижу, почему бы не существовать еще и этому. Машина стояла на утоптанной площадке возле дома доктора. Патогенычий гусь, забросив за спину трофейные гауссы, уже шагали к крыльцу. Кряхтя, я выкатился из машины и помог вылезти Динке. На крыльце сидели, щурясь на закатное солнышко, муха с бахчисараем. Увидев, что я покинул джип, муха ткнул меня указательным пальцем, потом поднял вверх большой. Вот уж не думал, что буду так рад снова увидеть эти кривые небритые рожи. Добрались все-таки ребята по назначению, и енота помирающего на себе донесли. Молодца, уважаю. Возле летнего душа стоял, подпирая стену плечом и безразлично глядя на нас, темный сталкер-варвар. Зачем бы это он тут? Я озадаченно моргнул, но потом сообразил. Ах да, он же после ночного выброса отправился на болото потолковать с доктором, типа как ему теперь жить дальше со всем тем, что он вчера учинил, и ничего себе при этом не сломать. Проходя мимо, я уважительно козырнул ему. «Спасибо и тебе, варвар. Ты рисковал слишком многим, чтобы помочь мне. Впрочем, лично на меня тебе наверняка плевать с гигантской секвойей, как и на все остальное человечество. Ты просто отстаивал собственные принципы и хотел показать непристойный жест бате Клещу. Но за это я, пожалуй, уважаю тебя еще сильнее. Ребята, мне с вами вовек не расплатиться». Патогенович дотащился до крыльца и плюхнулся на него, словно у него разом подломились обе ноги. Чья помощь вчера оказалась совершенно неоценимой, так это старого громилы-байкера, моего давнего приятеля. Без него я вообще не справился бы. Верняк не справился бы. Впрочем, мы за эти годы уже столько раз выручали друг друга из самых безнадежных ситуаций, что сейчас даже совестно выяснять, кто кому больше должен. Но справедливости ради будем считать, что он немного вырвался вперед. В общем зачете. Выставили ему в баре Шти бутылку прозрачного. Когда мы туда доберемся, пусть подлечится за мое здоровье. Гусь, которого Патогенович опередил с посадкой ровно на полтора шага, с несчастным видом топтался возле крыльца. Места на ступеньках ему не хватило, а ноги держали контуженного малолетку с трудом. Но такова селяви. Ветераны всегда имеют льготу перед отмычками. В баре им достаются лучшие места, при дележе хабара – лучшие куски, а в зоне – должность ведущего. И когда все места заняты, стоять будет отмычка, а не ветеран. Кто недоволен подобными раскладами, пусть попробует возразить, если чувствует в себе достаточно сил для спарринга после такого тяжелого дня. Муха задрал голову, пристально посмотрел на гуся, отвел взгляд, флегматично почесал переносицу, намятую очками, подумал пару секунд, пихнул локтем бахча и отъехал на заднице ближе к краю крыльца. Бахчисарай послушно сдвинулся в другую сторону, втеснив Патогеныча. Гусь еще мгновение стоял неподвижно, словно не веря своим глазам, а потом тяжело опустился на освободившееся место, прислонив гаусс-винтовку к ступеньке рядом с собой. Все правильно. Никакой он больше не отмычка, а полноправный член клана со всеми вытекающими. А если вдруг кто в баре Шти в этом засомневается, я убедительно растолкую. Да и Патогеныч за него тоже впишется, думаю. Парень проявил себя дельным сталкером, и на троих у нас вышла отличная команда. Впрочем, долго рассиживаться болотный доктор им все равно не позволил. Тут же всех согнал с крыльца, как кур. Пошли, пропустите шеф-повара на рабочее место. Шеф-повар – это оказался я, конечно. Доктор никак не мог забыть правильный техасский стейк, который я сгоряча приготовил, когда гостил у него в прошлый раз. Теперь от меня, контуженного, вымотанного и морально выпотрошенного, требовалось немедленно повторить этот эпический подвиг. Что ж, это было вовсе не самое сложное, что мне приходилось делать за последние сутки. А за то, что доктор вытащил из безнадежного боя Патогеныча с гусем, я вообще готов был соорудить ему трехэтажный торт из взбитых сливок с вишенкой наверху. К тому времени, как правильный техасский стейк был готов, все уже успели полоснуться и собрались в кухне, предвкушая бодрый ужин. Ребята еще до кучи накромсали овощей, намыли зелени и нажарили картошки, так что все получилось и вовсе правильно, как в лучших домах Филадельфии. За общим столом не хватало только енота, но он сейчас без сознания лежал под капельницей. Доктор чистил ему кровь после органического поражения. Когда мы приняли по законной стопке и вгрызлись в ароматное, сочное, удивительно вкусное мясо, я уже чувствовал себя вполне сносно для того, чтобы шевелить языком. А это было совершенно необходимо, потому что, утолив первый голод, хозяин немедленно потребовал, как и грозился в машине. А теперь быстренько и в деталях рассказали мне все с самого начала о бармоте. Целиком в деталях от начала до конца истории с присутствующим знал только я, поэтому мне и пришлось отдуваться за всех. Думаю, доктор прекрасно ориентировался в произошедшем благодаря своим тайным источникам, но ему явно хотелось услышать версии противоположных сторон, как тому суду присяжных. События, приведших сегодня в дом болотного доктора, семерых крутых сталкеров и одну сногсшибательно красивую женщину, с избытком хватило бы на грандиозный блокбастер из жизни зоны со стрельбой, чудовищами и сентиментальными соплями. Что называется, для любой аудитории от 14 лет и выше, все равно, как мульт про того страуса. В роли Химуля вне возрастной Игорь Лифанов, в роли Динки Анастасия Заворотнюк образца 2004 года «Розовая мечта моего раннего детства». Смотрите во всех кинотеатрах страны. Началось все с того, что темные сталкеры выкрали мою подругу. Выкрали из нашего бара нагло, прямо у меня из-под носа. Мне ничего не оставалось, как угнать джип и броситься за ними. Машину я, кстати, увел у военных. Неплохо так день начался, надо сказать, зажигательно. С выдумкой, с огоньком. В джип вместе со мной заскочили братишка Патогенович и Храп, вышибала из бара Шти. С Храпом мы всегда были на ножах, потому что, когда он пытался разнять какую-нибудь драку с моим участием, я непременно разбивал ему или нос, или губу, или скулу. Ну, вот такая сложилась у нас добрая традиция. Но в этот раз Громила показал себя молодцом, ничего сказать не могу. Достаточно упомянуть только, что он единственный из нас, троих, прихватил в машину пистолет, и больше, в общем, можно ничего не говорить. У темных, правда, на один наш ствол нашлось 4 калаша с полным боекомплектом. Но это уже второй вопрос, профессор, не правда ли? Мы с похитителями учинили грандиозные гонки на выживание аж до самых границ зоны. Возле периметра технику, конечно, пришлось бросить, но мы потом и пешком еще поураганили неплохо. К нам присоединились славные парни Муха и Енот, с которыми я в свое время выпил не одну цистерну горюче-смазочных материалов в баре Шти, и также хороший человек Борода со своими верными отмычками. К темным тоже подошло знатное подкрепление из бара «Сталкер» и завязалось, как говорит в таких случаях один страус, беспощадной кровавой каши с изюмом. Если бы мы своей возней не привлекли патрульный вертолет, то даже не знаю, кто кого в тот раз уделал бы. Однако безбашенные темные с дивной непосредственностью обстреляли винтокрылую машину военсталов. Те ответили приблизительно в том же духе, в результате чего мы потеряли Храпа и одного малолетку Бороды. А вот противники наши полегли все. Все, кроме троих ублюдков, которые под шумок потащили мою девочку дальше вглубь зоны. Естественно, мы с такими раскладами не согласились, решительно и неотвратимо упав им на хвост, как и полагается настоящей Лиге Справедливости. Наш отряд преследовал этих сволочей по всей зоне. Мы то настигали их, то снова упускали. Здорово помог варвар, один из темных старожилов, вором поперший и против своей братвы, и против хозяев зоны, и сумевший в итоге разыскать для нас похитителей. Наконец нам удалось перебить всех мерзавцев до единого и освободить Динку, но ее в последний момент снова грубо вырвали у нас из рук, на сей раз сталкеры-фанатики из клана «Монолит», которым, согласно предварительной договоренности, ее и должны были передать темные похитители. Отряд наш к тому времени весьма серьезно поредел. Погиб хороший человек Борода, пытаясь вывести нас из смертоносного кольца электрических аномалий. Погибли несколько его отмычек. Брат Енот, попробовав неправильной местной воды, начал загибаться в корчах. И Мухе с Бахчем пришлось, бросив нас, конвоировать его к доктору на болото. Остались только мы с Патогеновичем, да снайпер Гусь, бывший отмычка хорошего человека Бороды. В общем, там бы монолитовцы и расстреляли остатки нашего отряда к чертовой бабушке, если бы моя бесстрашная боевая подруга не приложила дуло пистолета к своему виску и не потребовала нас отпустить. Уже понятно было, что ее похищение построил кто-то чертовски влиятельный, способный запрячь темных и монолит. Так что, если бы с ней что случилось, похитители по головке определенно не погладили бы. Монолитовцы перепугались до мокрых штанов и освободили всех, кроме Динки, наивно полагая, что без оружия мы не доставим им никаких проблем. Увы, это была их большая ошибка. Мы с парнями и оружие сумели раздобыть, и проблемы противнику доставили на загляденье, что твой страус со своей верной бандой. Нам удалось вслед за врагами оперативно преодолеть обычно непроходимую зону невидимого пси-излучения вокруг четвертого энергоблока, создаваемого радаром, вломиться в техническое здание атомной станции, где удерживали Динку, и отбить девочку мою ненаглядную. И вот тут, когда в нормальном кино, после закономерного хэппи-энда по экрану, под финальную романтическую композицию уже ползут титры, как раз-таки и началась главная колбасня. Пока патогены с гусем героически прикрывали нас от превосходящих сил противника, мы с подругой скользнули через какую-то дурацкую канализацию и вылезли из люка прямо посреди бункера одного из хозяев зоны. Ни хрена они оказались ни легенда и ни байки, эти плоды военного эксперимента по созданию коллективного разума. Могущественные телепаты и телекинетики из проекта «О сознании» действительно держали в кулаке, если и не всю зону, то уж верхние уровни вместе с темными и монолитом точно. И самое хреновое, что один из этих самых грозных ребят казался отцом Динки, который разыскивал его в зоне дольше, чем мы с ней были знакомы. Еще смешнее, что им оказался Меченый, великий Меченый, самый знаменитый сталкер по эту сторону Карпатских гор. Тот самый Меченый, который прославился тем, что дважды добирался до ЧАЭС и едва не уничтожил расположенный внутри четвертого энергоблока монолит. Только это уже был не могучий здоровяк, борец за свободу и справедливость, гроза мародеров и прочих ублюдков, каким его когда-то знали ветераны и торговцы. Теперь это был отвратительный коварный гном, ссохшийся до состояния мумии из-за ежедневного многочасового лежания в одной из забитых электроникой металлических капсул, позволяющим хозяевам зоны подключаться к ноосфере и царить над прилегающими территориями. Когда-то, еще будучи крутым сталкером, он проник в самое сердце сознания и уже собирался одним ударом уничтожить подонков, возомнив себя злыми богами. Однако им каким-то образом удалось уговорить его примкнуть к ним. И Меченый пропал, страшно увлекшись внезапно обретенной властью и могуществом, заигравшись в живых солдатиков, он из легендарного вольного бродяги превратился в такого же монстра, как и остальные хозяева. Когда Динка вдоволь нарыдалась у него на груди, начали открываться новые обстоятельства. Папаша предложил ей присоединиться к осознанию. Да, вот так, запросто. Оказалось, что вся операция по ее похищению его рук дело. Типа на самом деле он не имел в виду ничего плохого, а кутерьма поднялась из-за того, что мы неправильно его поняли. Ну а куча ребят погибла исключительно потому, что они первые начинали стрелять по мирным, темным и монолитовцам, которым приходилось защищаться. В общем-то, Меченый действительно не хотел моей подруге зла, просто собирался упечь в такой же металлический гроб с электроникой, в каком целыми днями безвылазно лежал сам, и преподнести ей на блюдечке власть над зоной. Я не знаю, каким образом хозяева управляют аномалиями и мутантами на этих отравленных территориях, но факт в том, что как-то они это делают. И Динкин папаша решил, что для дочки будет гораздо лучше, если она перестанет вертеть задницей на стриптизном подиуме в баре «Шти» и превратится в такого же гнома, как он сам. Мерзкого гнома с ужасными пролежнями и бледной от недостатка света кожей, вершащего судьбу в чернобыльской зоне отчуждения и ежедневно обрекающего на смерть вольных бродяг, чтобы никто не прокрался к его прелести, загадочному монолиту, исполняющему желания. Завладев монолитом, хозяева приобрели слишком много, чтобы делиться могуществом с первым встречным бродягой. Они и с дочерью Меченого не очень-то хотели делиться. По ходу эпопеи нам также пришлось сражаться с людьми и мутантами, которых коллеги Меченого послали для того, чтобы уничтожить Динку и навсегда закрыть эту тему. Короче, папаша оказался невероятно щедрым. Он и меня пытался записать в семейный бизнес в качестве курьера и связного. Однако меня его щедрость чего-то не впечатлила. Я не собирался отдавать подругу даже родному отцу, а уж тем более такому омерзительному Карле, одержимому манией величия. Увы, особого простора для маневра у меня не оказалось, поскольку Меченый, как всякий хозяин зоны, оказался натренирован в телекинезе, что твой вожак Бюреров. Он превратил калаш в бесполезную игрушку, а когда я попытался бросить на него с ножом, тот увяз в воздухе, словно в бетонной стене. Так что рукопашная тоже не сложилась. Правда, игравший в демократа и доброго дядюшку, Меченый поначалу не стал затыкать мне рот, и я дискутировал с ним до тех пор, пока он не почувствовал, что мои эмоциональные доводы могут поколебать Динку. Она, в общем-то, и сама не очень-то горела желанием присоединиться к папаше, но он вроде уболтал ее хотя бы попробовать. Сообразив, что я слишком много и опасно треплю языком, Меченый дистанционно устроил мне микроинфаркт в сочетании с микроинсультом, и пока я не в силах даже пискнуть, пустую хватал ртом воздух, а гном заговаривал дочке зубы, двое зомбированных подручных монолитовцев вывели меня под руки за пределы территории, которую покрывает своим излучением радар. Разумеется, если бы Динка знала, что я не сижу в соседней комнате, дожидаясь результатов ее эксперимента, а валяюсь в полной прострации на краю леса с видом на четвертый энергоблок, она ни за что не пошла бы на поводу у своего уродского папеньки. Но уж как сложилось, так сложилось. Я получил мат. Серьезный такой мат, размашистый, по всей морде. Я не мог потерять любимый второй раз за двое суток. Можете считать, что я думаю членом. На это я вам так скажу. Ни черта вы никогда никого не любили, пацанье. Даже если вам вдруг и кажется, что это не так. Никого вы не любили до волчьего воя, до стиснутых зубов, до крови под ногтями. Иначе вы бы меня поняли. Не дай бог никому такой любви, когда смерть еще не самый страшный, на что ты готов ради близкого человека. Но у кого никогда в жизни не было такой любви, тот еще и не жил толком. Так, пустую убивал время. Я как-то вдруг очень остро понял это накануне, когда в бессильной ярости смотрел в сторону саркофага в одном из бункеров, возле которого осталась моя ненаглядная. Короче, я не нашел ничего лучше, как пойти и целенаправленно вляпаться в дьявола-хранителя. Вот такой я кретин, радиоактивное мясо. Но у меня были свои резоны. Эта чудовищная аномалия, работающая на ментальном уровне, наделяет свою жертву невероятной везучестью, позволяя ей выпутываться из самых сложных и смертельно опасных ситуаций. А через некоторое время, судя по всему, процесс обращается вспять, и на счастливчика обрушивается колоссальное невезение, которое в конечном итоге приводит его к мучительной смерти. В общем, я четко понимал, что влезая в дьявола-хранителя, убивая себя так же верно, как если бы пустил себе пулю в висок, только гораздо более жестоко и изощренно. Однако, если бы мне тогда разрешили все переиграть, я еще раз поступил бы точно так же, потому что обязан был спасти любимую. Точка, конец дискуссии. Не хочу вам больше ничего объяснять, ибо либо понимаешь, либо нет. Растолковать невозможно. Как объяснить слепому от рождения, что такое зеленый цвет? Дьявол-хранитель был для меня единственной возможностью снова прорваться к бункеру Меченого. И эта пакость меня не подвела. Я без проблем пересек непроходимую территорию, контролируемую радаром, потому что радар почему-то вышел из строя. Я без оружия приблизился к бункеру, пока охранявшие его монолитовцы умирали по непонятным причинам, а гауссы в их руках взрывались и отказывались стрелять. Я спустился в бункер, который казался открыт, не встретив по дороге ни одного из его обитателей. Мне фантастически везло. И главное было, что мое чудовищное везение, которое исправно генерировал дьявол-хранитель, не закончилось слишком рано, пока я еще не успел осуществить задуманное. Я вернулся очень вовремя. Меченый как раз уложил Динку в гроб и возился с его электронной начинкой. Дальше играть добряка ему уже было совсем не с руки, и он принялся мочить меня при помощи телекинеза прямо на глазах у дочери. Некоторое время мой дьявол-хранитель боролся с ним на равных, отвлекая всякими авариями и поломками оборудования, пока папаша не сообразил, наконец, что моего демонического помощника неплохо бы нейтрализовать. После этого он уже мог делать со мной все, что угодно. И тут бы мне, собственно, и пришла преждевременная амба. Но в игру внезапно вступила моя самоотверженная девочка, не дрогнувшая рукой, вышибив папе мозги из случайного пистолета, когда тут малость отвлекся. Вот как самоуверенность и пренебрежение мнением близких людей зачастую губят самые смелые начинания. Мы вроде бы победили, но негативного воздействия дьявола-хранителя никто не отменял. Пока мое чудесное везение не оборвалось, мне необходимо было вывести подругу за пределы периметра. Однако я не мог больше разговаривать с ней, не мог взять ее за руку, не мог даже смотреть в ее сторону, чтобы на нее не обрушился гнев моего свирепого покровителя. И нам нужно было пошевеливаться, пока этот гнев не обрушился на меня самого, иначе Динка осталась бы в зоне без проводника. Знаете, каково это чувствовать себя живым мертвецом? Знаете, каково это, когда не можешь даже попрощаться с любимой, идущей в двух десятках шагов, следом за тобой, фактически сопровождающей тебя на казнь? Ни черта вы не знаете. Предельно паскудно это, если кто еще не понял. На наше счастье, когда мы выбрались из бункера, нам повстречался болотный доктор на джипе. То есть не то, чтобы повстречался. У меня сложилось такое впечатление, что именно за нами он и приехал. Он-то и разъяснил мне, что расстраиваюсь я совершенно зря, и жить мне, если буду делать зарядку по утрам и брошу курить, еще 1000 лет, потому что накануне меня угораздило попасть под воздействие чрезвычайно редкого артефакта, именуемого «чертово яйцо». А это самое яйцо, которое чертово, полностью нейтрализует негативное воздействие дьявола-хранителя. Впрочем, к тому времени я уже настолько перегорел морально, я уже столько раз умирал за последние сутки, столько раз хоронил любимую женщину и друзей, что даже не сумел как следует обрадоваться, узнав, что преисподнее для меня немного откладывается. Я не смог обрадоваться даже тому, что патогенный чагусь, которых доктор отбил у монолитовцев, живы-здоровы, и мне того желают. В общем, только закончив свой рассказ, я ощутил, до чего же все-таки хорошо на этом свете, и до чего же я все-таки везучий скотина. У ребят определенно есть очень серьезные поводы для зависти. За столом у доктора все некоторое время молчали, впечатленные моим рассказом. Даже мух перестал жевать, хотя у него в загашнике было полдюжины баек покруче моей. Разумеется, в зоне вся информация стоит денег, особенно такая солидная. Но все участники вчерашних и сегодняшних событий, помогавшие мне вернуть Динку, имели полное право знать правду. Доктор, к моему удивлению, выслушал все от начала до конца очень внимательно, хотя я был почти уверен, что не поведал ничего для него нового. Видимо, ему действительно было необходимо сопоставить некоторые детали уже известной истории. Хотелось бы мне знать, что у него за информаторы и кому именно из них он не доверяет. Неужто черному сталкеру? За окном стремительно смеркалось. Похоже, мы потратили на эпическую битву с Меченым куда больше времени, чем мне показалось. Для меня весь этот безумный день вообще промелькнул за полчаса. Разомлев после вкусного ужина, доктор заявил, что надо бы нас всех вытолкать в заши, чтобы не мешали работать. Но поскольку он верный последователь Гиппократа, то разрешит нам заночевать у него. Однако утром, чтобы духу нашего здесь не было. Енота он обещал лично доставить в бар «Сталкер» через пару дней живого и здорового. «Диализ», – заявил доктор, – «проходит успешно, пациент будет жить, однако плохо и недолго, приблизительно, как и все остальные люди». Несмотря на хозяйское гостеприимство, варвар ушел в плотные фиолетовые сумерки вскоре после ужина. То, что ночь в зоне не является для темного особой проблемой, я уже убедился вчера. Видимо, у него еще остались какие-то незаконченные дела. Доктор не стал его удерживать, а может, именно по его поручению варвар куда-то и отправился, забыв про заслуженный отдых. У доктора имелись всего две гостевые комнаты, в которых с грехом пополам на койках и на полу расположился весь наш отряд. Нам с Динкой великодушно выделили шикарный двухместный диван, а мы были настолько измучены, что сил протестовать и требовать справедливого раздела спальных мест по жребию у нас не осталось. Едва коснувшись головами одной подушки на двоих, мы провалились в тревожный и болезненный сон. Глава 4. Динка. С постели меня поднял сигнал ПДА. Я как раз отсыпался после очередной ходки в зону, а в таких случаях меня обычно до вечера из пушки не разбудишь. Но сигнал ПДА – это святое. Внутри периметра он может означать что-нибудь очень важное, поэтому на его попискивание я реагирую мгновенно, даже когда не нахожусь в зоне. Условный рефлекс наработал. Информация действительно оказалась архиважной. Пришел панический месседж от Палыча. Шухер. Топить же твою печку. Причем в самом прямом смысле слова. Славный каламбур получился, однако. Надо будет записать. Я подорвался с койки. Сталкеру собраться, только куртку накинуть, тем более, когда он идет не в зону. Бросив взгляд в зеркало над умывальником, я с сомнением потер ладонью многодневную щетину на скулах, но бриться не стал. Во-первых, совсем нет времени, а во-вторых, так выйдет даже убедительнее. Настоящий кондовый пролетарий и тить. Я запер дверь, а ключ опустил в щель за притолокой. Скоро Наташка придет с ночной смены. Сунул руки в карманы, вывалился на улицу и самым независимым видом зашагал в сторону комендатуры. Саму-то комендатуру я, конечно, не пошел. Зачем мне? Свернул метров за 300 до нее. Покосившийся забор по правой стороне привел меня к оштукатуренному бетонному кубу размером с просторную двухкомнатную квартиру. Лениво вращались вентиляторы, вделанные в стену на высоте полутора человеческих ростов. Под вентиляторами возле дыры в заборе, затянутой зарослями прошлогодней крапивы, маялся синяк. Он стоял спиной ко мне и то и дело выглядывал из-за угла, оценивая обстановку. Вел скрытные наблюдения за противником, как это называлось у нас в батальоне. Я бесшумно приблизился к нему, и он чуть не подпрыгнул от неожиданности, когда я ткнул ему кулаком в плечо. «Привет, Хемуль!» – торопливо зашептал он. «Там эти архангелы в полный двор. Я в котельную пока решил не соваться. Мало ли». «Молодец!» – сказал я, четко сориентировался. «Значит, сегодня у тебя выходной. Я сам отработаю». «А это...» Тут же расстроился синяк, но я не дал ему закончить. «Все нормально, ты не виноват. Получишь потом у Палыча за полный день». Синяк повеселел и, раз уж так поперло, сходу попытался выжать из ситуации максимум. «Слушай, Хемуль, с утра не похмелялся и в кармане не карбованца, а? Мне бы червончик хотя бы до завтра. Трубы горят, что твоя жарко». «На, мне сейчас некогда было обсуждать с ним всякие пустяки, и я сунул ему двадцатку». Алкаш аж затрясся от предвкушения и благодарности. «Хемуль, да ты ж мне первейший, да ты ж настоящий человек, не то что». «Палыч потом с тебя вычтет», — вернул я его с небес на землю. «Удержит из зарплаты. Все, дуй в магазин и не светись тут до вечера». Радужное настроение синяка не смогло поколебать даже такое мое коварство. Он сунулся в дыру в заборе, однако, будучи человеком ответственным, все-таки выглянул уже с той стороны и озабоченным шепотом поинтересовался. «А вечером-то что, приходить, что ли?» «Сгинь», – рассердился я. «До завтра». «Сказал же, сам отработаю. На кой ляд ты мне тут вечером?» «Сам сказал», – буркнул синяк. «Ну, если нет, физкульт-привет тогда». Алкаш исчез за забором, а я решительно вывернул из-за угла и двинулся ко входу в котельную. Возле черной металлической двери был припаркован джип миротворческих сил. Я дружелюбно козырнул двумя пальцами сидевшему за рулем негру в голубой каске, который флегматично жевал жвачку и гипнотизировал муху, лениво ползающую по внутренней стороне лобового стекла. А он исказнул по мне безразличным взглядом, но никак не дал понять, что увидел меня. У господ из океана остро развито чувство собственного достоинства, как у того страуса, замечать рядовых граждан вассального государства, если они не совершают противоправных действий, определенно ниже их достоинства. Я сыпался вниз по металлической лесенке, старательно изображая, что страшно спешу. «Привет, Палыч!» – крикнул я еще издали, чтобы меня было слышно в бытовке котельной. «Прости, я мало припоздал». «Вот и он, господин капитан!» – донесся из-за котла неестественно оживленный голос напарника. «Я же говорил, подождите пару минут, наверняка прибежит». Я вильнул между гудящими бойлерами, обогнул зацементированный в пол нагревательный котел и заскочил в бытовку. За стареньким колченогим столом, сохранившимся еще с советских времен, сидели кочегар Палыч и капитан миротворческих сил Йоханссон, более известный среди вольных бродяг как шведская спичка, полномочный представитель местной комендатуры. Перед шведской спичкой стоял стакан с недопитым чаем. «Гляди-ка, не побрезговал господин европеец скромным местным гостеприимством. Знатный либерал». «О, у нас гости!» – изобразил удивление я. «Здравия желаю, господин капитан». «Здравствуй, сталкер!» – сдержанно отозвался спичка, буравив меня пристальным взглядом бесцветных глаз. Я обернулся через левое плечо, посмотрел в проход между бойлерами. Обернулся через правое. «Вы что-то путаете, гражданин начальник», – заявил я, снова повернувшись к нему. «Нет тут никаких сталкеров. Палыч, это ты, что ли, сталкер? Почему мне ничего не сказал?» «Ты в дурака-то не играй», – произнес Йоханссон, отодвигая стакан. По-русски он говорил стилистически безупречно, но рудименты чужого выговора в его речи все равно слышались отчетливо. «Это не тебя ли я не так давно брал с поличным?» «Сталкер Хемуль умер», – патетически провозгласил я, воздев очи к потолку. «Признаю, был страшно неправ. Все с криминалом покончено раз и навсегда, и исключительно благодаря вашим стараниям, господин капитан. Грехи молодости искупил, теперь честно тружусь машинистом в этой замечательной котельной. Да вы же все знаете, я к вам каждую пятницу отмечаться хожу». Он смотрел на меня без всякого выражения, и было совершенно невозможно понять, что у него сейчас творится под камуфляжным кепи. «Я смотрю, трудовую дисциплину ты не очень-то соблюдаешь, машинист», – произнес он наконец, выделив последнее слово. Проспал, простодушно улыбнулся я. Виноват. Всю ночь занимался глупостями с одной симпатичной девушкой. Ну, вы меня понимаете, как мужчина, мужчина. Йоханссон задумчиво смотрел на меня. Невозможно было с уверенностью сказать, понимает он меня или нет. Наверное, он отличный игрок в покер. По крайней мере, блефует наверняка, как истинный мастер. А что, вам теперь даже за трудовой дисциплиной в котельных городка приходится следить? Сочувственно поинтересовался я. Это вас местная администрация составляет, да? Тяжелая у вас работа все-таки. Он еще некоторое время попрактиковал на мне искусство гипноза, прям как тот негр в джипе. Но у солдата была более легкой и податливой цель. Меня же в гляделке так просто не переиграешь. Чтобы подчеркнуть это, я широко и радушно улыбнулся шведской спичке. Вот он я, весь, господин капитан, душа наизнанку. Вяжите, если есть за что. Но ведь не докажете, гражданин начальник, ничего не докажете, руки короткие. И тут вдруг снова истошно запищал ПДА у меня на запястье. Йоханссон и Палыч вопросительно уставились на меня, швед с ироничным недоумением, кочегар с неподдельным ужасом. Солить твою капусту? Да еще как вовремя-то. Опять, небось, Семецкий накрылся, мир его праху. Вот же западло, так западло, всем западлам западло. Обычно-то я всегда убираю звук, когда выхожу на улицу, но сегодня слишком спешил. Ну и вот, все как полагается, людей насмешил. Представители комендатуры международных миротворческих сил так наверняка насмешил доколик, пока у него на губах появилась только легкая язвительная ухмылка, но не исключено, что именно он сегодня будет смеяться последним. «Это у тебя?» – мягко поинтересовался капитан, в глазах которого немедленно зажегся охотничий азарт. «Ага», – простодушно подтвердил я. «Покажи-ка». Я покорно задрал рукав и продемонстрировал ооновскому капитану свой ПДА, лихорадочно соображая, как теперь выкручиваться из сложившейся предельно скользкой ситуации. «Сталкеры такие носят», – задумчиво прокомментировал спичка. «Да бросьте, господин капитан», – возмутился я. «Стандартная модель. Их полгородка таскает. У моей девушки такой же. И у тебя там, наверное, просто мобильник, органайзер, будильник, фотокамера», – скучным голосом принялся перечислять Йоханссон. «Конечно». И ничего больше? Черт, ведь все равно полезет проверять. Не стоит врать напропалую. Всегда нужно оставлять себе место для маневра и отступления. Полуправда чаще всего значительно эффективнее самой изобретательной лжи. Там еще какая-то информация, беспечным тоном признался я. Только она запаролена. Что за информация? Йоханссон мигом посторожил, протянул руку. Давай сюда свой девайс. Но... «Понятия не имею», – заявил я, раз за разом, безуспешно поддевая ногтем браслет ПДА и старательно изображая, что он никак не расстегивается. «Когда купил машинку, там уже было». За информацию я не беспокоился. Все секретное, относящееся к зоне, у меня надежно запаролено. В случае несанкционированного доступа данные мгновенно и надежно уничтожаются. Че недаром все-таки ест свой хлеб с тонким слоем масла и толстым слоем черной икры. Спичка сможет залезть только в сталкерский форум нашего клана, ничем не отличимый от обычного, потому что прямым текстом там о делах никогда не говорят. И в мою открытую почту, в которой он тоже не найдет ничего криминального, потому что все, связанное с зоной, приходит на другую почту, секретную. А если что, по недосмотру какого-нибудь недоумка падает на открытый ящик, то это дело я молниеносно тру. То есть взять меня за жабры на основании имеющихся машин сведений капитан точно не сумеет. Другой вопрос, что не вполне понятно, с какой вообще стати у меня наполненная запароленной информацией машинка. И вот тут шведская спичка может конкретно полезть в бутылку. И будет совершенно прав, что характерно. «Значит, приобрел с рук краденый ПДА», – продолжил допрос капитан. «Как можно?» – я возмущенно помотал головой, продолжая бестолку ковыряться с браслетом. «Это же преступление. Купил Славутича в магазине конфиската». Вашими стараниями у бессовестного криминального элемента в зоне столько всякой техники изымается. Чек, разумеется, не сохранился. Йоханссон нетерпеливо потряс рукой. Быстрее снимай. Да какой чек? Виноват, пожал плечами я, передавая ему девайс. Конфискат обмену и гарантийному ремонту все равно не подлежит. Зачем мне хранить чек? Миротворец серьезным видом повертел мой ПДА в руках. Он, конечно, не идиот. Не раз со сталкерской техникой сталкивался. Не впервые. И тоже прекрасно понимал, что ничего путного оттуда не добудет. Так, бравно, дешевый понт. Вон там включается, вежливо подсказал я. Но вряд ли вы найдете что-нибудь интересное для себя. Раз уж эта машинка поступила в свободную продажу, значит, чего-либо достойного внимания ваш особый отдел в ней не обнаружил. А они ведь сталкерскую технику просвечивают от и до. Обнюхай его еще, оглобля, или на зуб попробуй. Ладно, возможно, все именно так, как ты рассказал. Он решительным жестом вернул мне ПДА и насупился, страшно недовольный тем, что клиент, несмотря на произведенные дознавателем интенсивное телодвижение, никак не хочет колоться. Если у вас больше нет вопросов, могу я приступить к работе? Снова застегнув ПДА на руке и выдержав солидную паузу, вежливо осведомился я. Чтобы в сортир комендатуры бесперебойно подавалась горячая вода, стало быть, а то напарник один не справляется. Конечно, Йоханссон встал, сгреб со стола свой компакт-ноутбук. Трудись, машинист. Он явно хотел сказать что-то другое, но не стал. Вот и умница. И в пятницу не забудь к 17:00 прибыть в комендатуру для контрольной отметки. Слушаюсь, господин капитан. Он не попрощался. Я тоже не стал себя утруждать лишний раз. Когда за ним грохнула наверху металлическая дверь, я оседлал табуретку, налил себе кипятку в треснувшую чашку с котом Леопольдом и проникновенно сказал Палычу. «Спасибо, старик. Опять выручил». «Я боялся синяк вломиться», – пожаловался Палыч, брезгливо выплескивая оставшийся от миротворца стакан в мойку. «Тогда вообще было бы непонятно, как дальше врать. Я тут за 10 минут на пару кило похудел от переживаний. Ты за это хорошие бабки получаешь», – заметил я, макая в кипяток пакетик. «А многие богатые люди, наоборот, за такое счастье похудеть на пару кило хорошие бабки платят. Имей совесть». «Да я и не жалуюсь», – поведал напарник, – «просто уточняю». «А синяк молодец», – признал я, – «раздолбай, но молодец». Увидел военный джип у котельной и вниз не полез, за углом спрятался. Я его, кстати, отпустил на сегодня. «А работать кто будет?» – оторопел Палыч. «Ты что ли? Я один не управлюсь, не положено по штатному расписанию. А вдруг авария?» «Я буду работать, я», – заверил я его, стаскивая куртку, – «до конца смены». «Зачем это тебе?» – удивился напарник. «Ты же... специально деньги платишь, чтобы только числиться тут, а работал, чтобы синяк. Сегодня надо», – серьезно сказал я. «Веришь?» «Чего ж не верить-то?» – пожал плечами Палыч. «Ты платишь, ты и банкуй. Хоть вообще поселись тут, места вон полно». «Вот отлично, поехали». И я честно от души отпахал целую смену в котельной. Вспомнил былые навыки. Давненько я уже, надо сказать, не работал честно, но сегодня действительно было надо. Не знаю, в каком направлении шарики крутятся под кепи у шведской спички, а вот лично я бы на его месте непременно заехал сегодня в котельную еще разок, попозже, для гарантии. Утром-то я отмазался чудом. Был бы в зоне, совсем бы туго пришлось. Однако, если капитан опять не застанет меня здесь, правдоподобно объяснить свое отсутствие в разгар рабочего дня, мне будет уже значительно тяжелее, чем утром. Хотелось бы мне только знать, какая эта долбанная собака упорно стучит на меня в комендатуру. Но доказательств нет, и с поличным меня пока никто еще не взял. Так все и вышло, как я предполагал. Нет, капитан Йоханссон – жаба еще та, конечно, но ни разу не идиот. Не стоит принижать сильного противника. Когда я по окончании рабочего дня, насвистывая и перебросив куртку через плечо, выбрался из котельной на свет божий, армейский джип был уже тут как тут. Правда, на сей раз припаркован он был в отдалении. Поэтому я не смог разобрать, спичка внутри или нет. Но я ни секунды в этом не сомневался. А вот меня оттуда наверняка было видно прекрасно. Козырнув джипу двумя пальцами, я развернулся на 180 градусов и побрел к бару «Шти». Имеет право законопослушный гражданин Украины после тяжелого трудового дня зайти в бар и оставить там за один вечер свой полуторамесячный заработок кочегара. Конечно, имеет. У нас... демократия как-никак. Я, может, полгода копил на этот выход в люди, всю жизнь мечтал голых девочек посмотреть. Никогда такого чуда не видел. Что-что? Сталкерский бар? Да что говорить, гражданин начальник. Кто бы мог подумать? А с виду такой приличный. Что ж вы его не закроете ко всем чертям, раз он сталкерский? Доказательств не хватает? Понимаю, понимаю. На входе в Шти мне преградил дорогу местный вышибала храп. Руки подними, безразлично выдал он место приветствия. Чего это? Закономерно окрысился я. Руки подними. Старинохрап не был намерен вступать со мной в продолжительные дискуссии. Ну ладно, мне в принципе не сложно. Чего только не сделаешь ради хорошего человека. Привет, храп, миролюбиво сказал я, стоя с поднятыми руками, как пленный косовар. Заткнись, оборвал мне охранник, старательно обшманывая мои карманы. Все еще злишься на меня за то, что я тебе тогда нос разбил? С пониманием заинтересовался я. Заткнись. Там же был честный поединок. Какого хрена ты полез нас разнимать? Мы ведь даже не били посуду и не ломали мебель. Заткнись. А если б и били? Я всегда честно плачу за все, что поломал в драке. Вот поэтому тебя все еще сюда пускают. А вообще-то заткнись. Наконец, храб сам понял, что процедура фейс-контроля безбожно затянулась, и меня с большой неохотой допустили внутрь. Я вошел в общий зал. Бродяг здесь было маловато, сильно рано еще. Основной контингент вообще только к стриптиз-программе обычно подтягивается. «Привет, Химуль», – сказал бармен Айвар по кличке Джо, на мгновение отвлекшись от бесконечного перетирания бокалов. «Привет, Джо», – сказал я, усаживаясь за стойку. «Привет, старик». Это Патогенович, который по правой руку от меня уже тянул свою традиционную энцитую кружку пива, глядя в телевизор, где крутили мой любимый мульт про страуса. Патогенович буркнул в ответ что-то невразумительное, даже не поглядев в мою сторону. Молодой страус Химуль слишком быстро стал полноценным членом клана, и это до глубины души травмировало заслуженного ветерана, которому в свое время пришлось немало потрудиться, чтобы достичь такого же статуса. «Ничего, Диду, привыкай. Я молодой, но страсть какой борзый. Когда-нибудь мы с тобой еще станем закадычными приятелями. Лично убедишься, что я крут настолько, что имею полное право сидеть рядом с тобой за стойкой и класть тебе руку на плечо. Сделай-ка мне коктейль с водкой, браток», – обратился я к бармену. «Классический, 1:3». «Какой именно?» – безразлично поинтересовался тот. «Классический, 1 стакан на 3 части водки». Не моргнув глазом, бармен Айвар по кличке Джо принялся готовить клубный коктейль по моему рецепту, который я только что придумал и озвучил. Не сомневаюсь, что к вечеру новая хохма Химуля будет растиражирована и растаскана по всем клановым барам «Чернобыль-4». Пару афоризмов, широко разошедшихся по сталкерской сети, мне уже удалось запустить. Хороший человек Айвар, надо вам сказать, хоть и сволочь изрядная. Каждый вечер меня мучает непосильный выбор – дать ему на чай или со всей дури зарядить в дыню. Диалектика, как она есть. Разумеется, обычно я даю на чай. Если я начну еще доверенных лиц торговцев лупить, меня сюда точно пускать перестанут. А это будет совсем прискорбно. Патогенович недовольным видом поерзал на высоком стуле, сгреб свой бокал с пивом и побрел по залу в поисках приключений. Дожидаясь классического коктейля с водкой, я наблюдал за ним в полглаза. Обычно-то этого мамонта дрыном не прошибешь, но на меня у него явно аллергическая реакция. Найдя себе подходящую компанию, он опустился за один из столиков, за которым расположились Янкель, Термит, Пепс и какой-то мелкий парнишка, бывший отмычкой Термита, совсем недавно ставший членом клана. То ли панда, то ли енот, не помню точно. Военные сталкеры ненавидят нас, вольных бродяг, считают крысами. И особенно они ненавидят нас именно за отмычек. Вбили себе в чугунные головы, что, дескать, гнусно использовать людей в качестве минных тралов и тому подобное дерьмо. Так всегда бывает, когда думаешь газетными штампами и чужими лозунгами, как депутаты Верховной Рады. Но стоит только включить собственные мозги, и все сразу становится на свои места. Если мы не будем брать отмычек с собой, они полезут в зону сами, как прочие, считающие себя излишне крутым, молодняк, и смертность среди них возрастет в разы. Следовая полоса возле периметра и так уже хорошо удобрена трупами. А если отмычки не будут набираться ума-разума в команде с опытным проводником, землю с периметра вообще можно будет продавать на вес, как чернозем в цветочных магазинах. Дальше колючки-то мало кто продвинется. Или ладно, мы можем переквалифицироваться из вольных бродяг в педагоги, формировать из мальков постоянную команду, нянчиться с ними, самостоятельно идти впереди в трудных местах. Но, во-первых, это нерационально. Чуть научившись делать 10 шагов по зоне самостоятельно и возомнив себя великим сталкером, новичок тут же покидает группу, и весь твой труд идет прахом. Еще смешнее получится, если ты первым пойдешь в сомнительном месте, пожалев салагу, и вдруг попадешь в ловушку. Вот тогда всем твоим отмычкам точно хана, потому что сами, без опытного проводника, они из зоны точно не выберутся. Вот такая обратная сторона у этого сопливого гуманизма, который проповедуют военные сталкеры. Да и сказки все это, что мы отмычки вместо болтов используем, расходуем направо и налево, типа живыми людьми дорогу промеряем. Глупости это, чушь собачья. Тупые легенды. На такое безобразие никаких людей не хватит. А если усердствовать в этом направлении, запросто можно нарваться на мятеж в команде, как уже однажды нарвался я, хотя и не по своей вине. В общем, все это толерастические штампы и лозунги, не больше. Почему-то сами военсталы не считают гнусью приказ командира оставить одного или двоих ребят на верную смерть, прикрывая отход подразделения в случае критической ситуации. По-моему, пустить вперед салагу, когда на тропе вроде бы все чисто, но подсознание отчаянно бьет тревогу, куда более гуманно. У него гораздо больше шансов выжить. Я вот полгода отпахал отмычкой и ни разу пока не пожалел об этом. Я снова посмотрел на старика Потагеныча, который сходу включился в чужой разговор за чужим столиком. Ну и ладушки. Впрочем, кепку свой байкер оставил на стойке. То ли забыл, то ли ушел не насовсем и планировал вернуться после того, как я свалю. Интересно, когда я начну казаться ему достойным собеседником? Ладно, будем тогда общаться с мультяшным страусом. Сегодня должны показать 3 серии подряд. Недурственно. Ради такого случая я даже готов простить старику его хамское поведение. Я как раз досмотрел до того места, где враги пытаются раздавить безумную птицу асфальтовым катком, когда гул голосов, наполнявший помещение бара, вдруг ощутимо изменился. На это нас в батальоне в свое время натаскивали крепко, подсознательно отслеживать любые изменения обстановки в боевых условиях, фоновых шумов, температура окружающей среды, запах освещенности. Все это может иметь важное значение для того, чтобы по косвенным признакам обнаружить перемещение противника раньше, чем он обнаружит тебя. Баршти, конечно, не контрольно-следовая полоса перед вражеским военным объектом, но намертво въевшиеся рефлексы продолжают работать и годы спустя. Тем более, что в зоне они мне пришлись очень кстати. Я развернулся на стуле и с интересом уставился на эффектную, ослепительно красивую, жгучую брюнетку, которая возникла в дверях бара, словно невероятный пустынный мираж, и теперь целеустремленно двигалась к стойке, дабы промочить пересохшие горло. Зачем же еще можно так целеустремленно двигаться к барной стойке? Скажите на милость. Фигура у нее была чумовая, нельзя не признать. Все, как мне нравится, абсолютно ничего лишнего. Тугая попка, обтянута черной кожаной мини-юбкой, аккуратные грудки, натягивает топик под коротенькой кожаной курточкой, словно выточенный из мрамора, плоский голый животик, который наверняка привлек бы внимание Микеланджело, стройные ноги и женственные руки. По плечам струится поток потрясающих черных волос. И лицо, неимоверно живописное лицо, и на нем огромные в половину этого самого лица черные глазищи. Обалденная молодая кобылка, словно только что спустившаяся в наш серый мирок с подиума шикарного показа мод. Когда я ее увидел, у меня в душе разом все поднялось, а потом плавно, потихоньку опустилось на прежнее место. И если кто-то говорит «любовь с первого взгляда», то я называю это «гормон шумно играет». Не родился еще мужик, который стоит перед такой малышкой, точно вам говорю. Девушка плавно двигалась по залу, и у нее в кильватере моментально образовалась зона радиомолчания. Мужики глазели на нее, раскрыв рты, позабыв про свое прозрачное и собеседников. Один только Пепс восхищенно присвистнул ей вслед, но она не обратила на это ровно никакого внимания. «Нет, приятель, не для нас». Радиоактивного мяса выпускаются такие роскошные девочки. Подобные девочки, как правило, по сталкерским барам не ходят. Они ездят с солидными плешивыми мужчинами в очень дорогих машинах и обедают в запредельно дорогих ресторанах. А иногда их режут в подвале на мелкие кусочки и пригоршнями рассыпают по небу, чтобы получили звезды. Короче, заверни губу, придурок. Поэтому я с грустью снова повернулся к Джо, и сделал это как раз вовремя, чтобы принять у него свой вкусный, полезный и питательный коктейль из стакана и водки. 1:3. Разумеется, как всякий кобелин, я не мог не порадоваться тайком, что старик Потагеныч крайне вовремя свалил по своим делам, и чудесная незнакомка вполне может приземлиться рядом со мной. Однако даже когда она действительно опустилась на соседний стул, я лишь покосился на нее, тайком еще раз срисовав и обшарив взглядом все ее заманчивые выпуклости и впадинки, но не продемонстрировал особой заинтересованности. В конце концов, у меня уже была Наташка. А крутить роман на стороне при живой подруге – западло. Я негромко проговорил. «Занята, красавица». «Ничего», – отозвалась она мелодичным голосом. Такой крошке как раз и должен быть именно такой сладкий голос, от которого замирает сердце. Словно колыхнулись ветряные колокольчики над дверью. Я ненадолго. Много времени нет нему. О как! Я удивленно приподнял бровь и лениво, повернув голову, посмотрел на девушку внимательнее. Чего этой подруге надо от простого машиниста котельной, безмерно уставшего после тяжелого трудового дня? Неужто залетная проститутка? Так местные девчины ее выпрут 2 счета пинками, могут и личико опасными бритвами подправить, если сильно выступать станет. Подруг, желающих облегчить сталкерские карманы, в Байрашти всегда было достаточно. Из тех, кто мордочкой и телом не вышел, чтобы с нормальной бабки здесь же танцевать стриптиз. Несколько секунд я откровенно пожирал взглядом свою новую соседку, пока она нервными движениями вытаскивала из пачки сигарету и многозначительно вертела ее в пальцах. Моя умозрительная супружеская верность трескалась и сыпалась прямо на глазах. Жгучая черноволосая девочка оказалась для нее слишком серьезным испытанием. С каждой секундой я понимал это все больше и больше. Даже если проститутка, то и черт с ним. Я нынче вполне при деньгах. Хотя проститутки – это, конечно, не для настоящих самцов. У Сары с женщин денег не берут. Мне больше по душе длительные отношения. Хотя Наташка, давайте признаемся честно, начала меня помаленьку задалбывать своей простотой. И я время от времени подумал, что неплохо бы завести новую подругу, которая не будет регулярно и на ровном месте закатывать мне истерики. «Прикурить не дашь?» – спросил, наконец, незнакомка. «Это что это я завис, как мальчишка? Где мои хорошие манеры?» Видимо, там же, где мое высшее образование и гуманизм сгорели дотла во время позиционных боев на Балканах. А запросто. Я с готовностью щелкнул зажигалкой и снова мысленно обругал себя. Вышло чересчур поспешно и угодливо. Девушка чрезвычайно эротично округлила потрясающие губы, выпустив дым в пространство. Подняла на меня огромные глазища. «Эй, красавица, нельзя так делать без предупреждения. В таких озерах нормальному мужику и утонуть недолго». «Меня зовут Диана», – снова колыхнулись ветряные колокольцы. «Отличный сценический псевдоним», – отметил я. «Димка, значит. Ну, приятно познакомиться, подруга. Зови меня Артур». Она досадливо поморщилась. «Да никакой ты не Артур». Она посмотрела мне прямо в глаза. «Ты ведь Химуль, верно?» Я сразу поскучнел, отвел взгляд. «Вот ведь незадача-то. Зверни губу, часть вторая». Нехотя проговорил, глядя мимо нее. «Иногда меня называют еще и так. Мне сказали, что ты знал тайгу». Я поскучнел еще больше. «О чем, гражданин начальник? Какая-то уголовная кличка прям, тайга. Я ни со сталкерами, ни с мародерами дел никогда не имел и не собираюсь». «Тебя два раза брали в поличном зоне», — напомнила черненькая Димка, как будто я и сам этого не знал. «Поклёб, барышни, я почувствовал, как начинаю закипать, что твой чайник со свистком. Кто это вам сказал такую чепуху? И говорят, ты ходишь в зону до сих пор». Я развернулся всем телом и цепко ухватил ее клешней за левое запястье. Она бессильно крутила кистью, пытаясь вырваться из жесткого захвата, но от меня так просто не отделаешься, старая школа. «Послушай, дамочка», – прошипел я, – «ты слишком много и слишком громко разговариваешь. Если ты от подполковника Петренко, то передай ему, что твое тесное сотрудничество он может засунуть себе поглубже в дупло и неторопливо прогуливаться в таком виде по улице академика Александрова. Ясно? Кемуль, подожди». Она торопливо ткнула сигарету в пепельницу, свободной рукой выхватила из нагрудного кармашка куртки фотографию, выставила ее перед собой, словно щит. На снимке был запечатлен какой-то плечистый мужик в гражданской одежде. «Это мой отец. Он пропал здесь, в зоне. Я хочу его найти. Я должна его найти. Кемуль, послушай, для меня это очень важно. Я узнала, что ты работал в паре с тайгой». Я внезапно разжал пальцы, так что Диана, не ожидавшая этого и по инерции продолжавшая изо всех сил тянуть руку в свою сторону, отшатнулась, едва не прокинувшись вместе со стулом. Не сводя с меня пронзительных черных глаз, начала украдкой массировать пострадавшие запястья. Господи, чего бы я только не отдал, чтобы следующие несколько лет видеть эти невероятные глазища каждое утро, еще не выбравшись из-под одеяла. «Я не знаю ни тайги, ни этого человека», – безразлично произнес я. «Освободи моему товарищу место, милая Химуль, пожалуйста, послушай меня». «Пошла вон, сучка». Она обожгла меня таким взглядом, что, будь я ей близким человеком, тут же забился бы в истерике от отчаяния и пал перед ней на колени, моля о прощении. Но мы с ней не были особо близки, поэтому я только досадливо крякнул, мысленно, конечно. Впрочем, судя по состоявшемуся диалогу, мне здесь все равно ничего не обломится. Нет, я мог бы, конечно, навешать красотке лапши на уши про ее пропавшую папашу и под это дело, как бы невзначай, затащить ее в койку. Но только если красотка действительно работает на подполковника Петренко или на капитана Йоханссона, эта койка дорого мне обойдется. Береженого, знаете ли, черный сталкер бережет. Спрыгнув со стула, Димка решительно развернулась на каблуках и, не сказав больше ни слова, двинулась к выходу. За ее спиной снова замолкали возобновившиеся было разговоры. Гвинпин попытался галантно пригласить ее за свой столик, но она с такой ненавистью отдернула руку, что ветеран слегка офонарел и лишь проводил эту дикую кошку восхищенным взглядом. У самого выхода Диана притормозила на мгновение, а потом решительно свернула к бамбуковой занавеске, отделявшей помещение бара от бильярдной, и нырнула в дверь туалета. Я поморщился. Не стоит такой шикарной женщине поступать подобным образом в сталкерском баре, если, конечно, она на самом деле не проститутка. Грубые самцы могут принять это за пикантные предложения. Туалет в сталкерском баре – это то самое место, где малость прифигевших после вечернего сеанса стриптиза ребят обычно приводят гормональную норму местные девчины. Задумчиво кусая нижнюю губу, я смотрел ей вслед. Да что мне, больше всех надо, что ли? Сама виновата. В следующий раз меньше будет умничать. И все-таки, когда за столиком Гвинпина возникло подозрительное шевеление, я мигом подскочил из-за стойки, словно взведенная и отпущенная пружина. Краем сознания я с неудовольствием отметил, насколько сильно кольнула меня мысль о том, что какая-нибудь сволочь сейчас вломится в туалет и начнет делать этой волшебной девочке, которой я уже почти влюбился с первого взгляда, нескромное предложение, а то и просто без предварительных переговоров прижмет в углу. Нет, оно, пожалуйста, конечно, раз она профессионалка, но не в моем присутствии. Гвинпин успел только встать и отодвинуть стул, как я уже оказался в дверях, хотя ему идти туда было вдвое ближе. А потому что нифига не тормозим, уважаемые коллеги. Все видели, что красавица долго разговаривала со мной. Значит, я первый типа. Это я ее уболтал. Войдя в туалет, я аккуратно прикрыл за собой дверь. По правде сказать, сортир у нас не сказать, чтобы сильно крутой. Обычные подсадки, обшарпанные интерьеры, на стене ряд заплеванных писсуаров, пара тесных кабинок, липкий пол. В подобном антураже такой чудесный цветок должен выглядеть совсем дико. Диану я обнаружил склоненной над раковиной в углу. Она подняла на меня красные глаза, злые, заплаканные. Молодец, гордая, разревелась, только спрятавшись от посторонних. И у меня внутри сразу вспыхнул непривычный родительский инстинкт. Захотелось погладить этого несчастного, обиженного котенка, считающего себя неимоверно крутым, сгрести в охапку, потискать, прижать к груди, в нос поцеловать. «У тебя все в порядке, красавица?» Негромко поинтересовался я, стоя в дверях, чтобы не напугать девушку еще больше. «Очуметь, ребята», — сказала она, шмыгая носом и не сводя с меня цепкого взгляда. «Зорко сечет. Стало быть, чтобы я ненароком не попытался сократить дистанцию. И вовсе она не напугалась, хотя держится на страже. У вас совместный туалет?» «Ну да», — немного сконфужен, — подтвердил я. «Унисекс. Говорят, в ночных клубах крупнейших столиц мира это сейчас остро модно». Я поскреб переносицу. На самом деле, женщины бывают тут так редко, что хозяин бара как-то не заботился для них отдельным помещением. И тот сорт женщин, которых ребят сюда приводят, обычно не заморачивается такими глупыми условностями. Впрочем, тут есть еще один туалет для персонала. Но он едва ли чище. И раз уж мы оказались вместе в одном туалете, милые, давайте все-таки покончим с возникшей между нами проблемой. Она чуть повернулась, и в ее правой руке обнаружился небольшой пистолет, который она до сих пор прикрывала бедром. «Только попробуй, ублюдок». «О как!» – безмерно удивился я. «Вообще-то я имел в виду совсем не такое разрешение проблем. Выстрелишь?» «Выстрелю», – дерзко подтвердила плохая девчонка. «Не обманываешь?» – на всякий случай уточнил я. «Не обманываю», – заверила она, упорно держа меня на мушке. Пистолет в ее руке не дрожал, ствол не плавал. Тренированная мерзавка. «Ясно», – вздохнул я. «А как же ты прошла фейс-контроль, милая?» «Они не решились обыскивать даму», — пояснила Динка, и на сей раз не удержалась, чтобы не добавить. «Милый». «Не большайся», — поморщился я. «Просто этим безмозглым шкафам и в голову не пришло, что такая пигалица может доставить проблемы. Тем более прятать оружие. Где ты его прятала, кстати? На тебе и одежды-то почти нет». «Да они немного растерялись и смотрели мне исключительно сантиметров на 15 ниже подбородка. Я могла ручной пулемет сюда пронести, никто бы и не заметил». Красавица удивительно быстро владела собой и перестала отделываться короткими фразами. «Не исключено, что мне просто показалось, будто она только что ревела. Впрочем, какая разница? В итоге у меня пистолет, а у тебя нет». Ее губы раздвинулись в полтоядной улыбке превосходства, обнажив жемчужную полоску зубов. «Пошел он, дай мне умыться». «Нет, красавица, ты не поняла», — с искренним огорчением проговорил я. «Я ведь в одиночку на кровосос ходил. Опустил бы ты эту штуку, из нее мужики рассказывали, запросто убить можно». «Хорошо, что ты это понимаешь, а то вдруг какая блажь в голову придет». «Блажи в голове мне вполне хватает и без тебя, не беспокойся». Она снова едва заметно усмехнулась. «Ну, как гласит известный мужской закон, заставь женщину улыбнуться и считай, что она уже наполовину твоя». «Ага, а другой половины этой женщины в руке пистолет, направленный прямо мне в пузо». В общем, в сложившейся ситуации у меня вроде бы оставался только один вариант. попятиться с максимальным достоинством, врезаться хребтом в закрытую дверь, нащупать за спиной дверную ручку и вывалиться из сортира, всем своим видом пытаясь продемонстрировать ожидающим снаружи коллегам, что за истекшие полминуты красавица ухитрилась доставить мне максимальное удовольствие всеми возможными способами и еще двумя совершенно невозможными. Но я ведь никогда не ищу легких путей. Сталкерская гордость и прочие понты для меня обычно важнее здоровья. И мне уже вожжа под хвост попала. Вот такой я кретин, радиоактивное мясо. Поэтому я молча стоял посреди сортира, в упор глядя на красавицу, не в состоянии предпринять ничего, что не повредило бы либо моему здоровью, либо моей репутации, либо тому и другому вместе. Красавица тоже молчала, но секунды неуклонно текли, и по ее медленно сужающимся, наполняющимся искренней ненавистью глазам, я понимал, что эта дикая кошка в любой момент может всадить в меня пулю. Меня выручили канализационные трубы. Хреновые трубы в сортире у бубна давно переложить надо. Хвала вам, хреновые канализационные трубы, век вас помнить буду. Что-то вдруг загудело и загрохотало под потолком, откуда был проложен слив со второго этажа. Диана с досадливой гримаской отвлеклась ровно на четверть секунды, бросив настороженный взгляд вверх и вбок. Но этого времени мне вполне хватило для атаки. Я среагировал мгновенно и четко, как на тренировке. Настоящий боец обязан уметь обратить себе на пользу любую ошибку противника. Когда Диана стремительно перевела взгляд обратно на меня, я уже всем телом привычно качнул маятник на случай, если от неожиданности она все-таки выстрелит. Неуловимым движением сорвал разделявшее нас расстояние, скользнул к ней, ухватил за запястье, молниеносно выкрутил из ладони пистолет и прижал девушку к себе другой рукой, заблокировав оба ее предплечья, чтобы не дергалась. Трофейный пистолет я небрежно сунул в задний карман. Девчонка на всякий случай все-таки дернулась раз и другой безрезультатно. «Вот так и в зоне», – негромко проговорил я, прямо в ее прекрасное лицо, которое в результате проведенной спецоперации оказалось всего в нескольких сантиметрах от моего. Малышка была взбешенной, раскрасневшейся и от этого еще более красивой. И от нее изумительно пахло. Порой все меняется быстрее, чем успеваешь глазом моргнуть. «Привыкай, дорогая, раз приехала». Мы молча смотрели друг на друга глаза в глаза. Я чуть ослабил хватку, однако теперь Диана не спешила вырываться из моих наглых объятий. Кажется, мне все-таки удалось ее ошеломить. Или, может быть, между нами проскочила, наконец, долгожданная чувственная искра. Скрипнула дверь, и в туалет мимо нас деловито пропихнулся Потогеныч. А насвистывая что-то хэви-металлическое, он повернулся к нам спиной, неторопливо расстегнулся, пристроился к писсуару. «Молодежь, вы уже закончили эротическую сцену?» Принявшись журчать, задумчиво поинтересовался он через плечо, словно только что обнаружил наше присутствие. «Не помешаю? Мы только начали», – нахально заявил я. И девушка, что характерно, не стала протестовать. Не обращая внимания на простецкого Потогеныча, она продолжала недоверчиво рассматривать меня невероятными глазищами глубиной Смирянскую впадину, похоже, не веря самой себе, что все это происходит именно с ней. В грязном мужском туалете при посторонних в объятиях наглого и грубого, но невероятно привлекательного, будем надеяться, самца. «Ты бы отпустил девочку», – флегматично посоветовал Потогеныч, покончив с неотложными делами и деликатно отодвинув нас от раковины. «Деликатно, конечно, по меркам Потогеныча и барышки. Помнешь ведь, собака, а ей сегодня еще выступать», – поведал он, тщательно намыливая руки. «Так это ты, та новенькая стриптизерша, которой меня пацаны вчера пугали?» Дошло наконец до меня. «Та самая олимпийская чемпионка по прыжкам вокруг шеста?» «Пугали?» – задумчиво переспросил Диана. «Ну, тогда, наверное, я». «Выходит, насчет сценического псевдонима я угадал», – удовлетворенно отметил я. «Аналитический склад ума, все дела. Значит, сегодня вечером я увижу тебя на сцене совсем голый?» «Непременно, мистер аналитик». «Черт, черт!» – я тряхнул башкой. «Да чего же все-таки пикантная вышла ситуация? Работа такая, ничего личного». Я, не отрываясь, смотрел в ее глубокие черные озера глаз, совсем не спеша разжимать хватку, и нисколько не сомневался, что эта знаменательная встреча, как мудро заметил герой какого-то старого фильма, станет началом одной прекрасной дружбы. Глава пятая. Немеченый. А потом меня рывком выдернули из очередного сна воспоминания за шкирку. Бежать твою дистанцию, и ведь на самом же интересном месте. Нет, а я разве сказал, что мои сны о прошлом бывают исключительно про плохое? То есть в основном, да, про плохое, конечно, но не всегда. Иногда вот и про Динку. Да, как-то приблизительно так мы с ней и познакомились. Проявили оригинальность, что называется. Кстати, если бы я читал книжку и там наткнулся на подобный сюжетный зигзаг, непременно решил бы, что у автора фантазии иссякла, и он просто плагиатит самого себя. Или нагоняет лишний объем в знаках, чтобы приходилось выдумывать поменьше нового. Ведь только позавчера вечером у нас с Динкой случилась аналогичная сцена с пистолетом. Но на самом деле многие ситуации в жизни повторяются из раза в раз, порой вызывая ощущение дежавю. Просто ты этого не запоминаешь. Действуешь на полном автомате, по одним и тем же психологическим шаблонам, как привык. Нам про это рассказывал инструктор в батальоне. Иногда автоматическое следование собственным импульсом значительно продляет тебе жизнь. Иногда, наоборот, сокращает. Можно с уверенностью сказать, что если сталкер топчет зону дольше года, импульсы и рефлексы у него вполне правильные. Да, только позавчера вечером мы с моей девочкой помирились после долгой, но интенсивной разлуки. А с тех пор, кажется, прошло полторы человеческих жизней. За нами приходили зомби, выбравшиеся из зоны на поводке у контролера. Динку утащили за периметр темные сталкеры. Я пережил удар глубоко вакуумного боеприпаса и едва не попал в зубы твари, обитающей в колесе обозрения в мертвом городе. Динка прикончила собственного отца. И все это в течение 2 суток, которые еще даже не закончились. С ума сойти можно. Честное слово, если бы умел связать на бумаге хоть 2 слова, написал бы про все эти шумные события книгу, придумал бы ей какое-нибудь красивое и многозначительное название. «Линия огня» или там «Зона поражения». Нет, лучше 2 книги. В 1 столько событий не влезет. Сначала «Зона поражения», потом «Линия огня». Однозначно сначала «Зона поражения». У меня там сначала как раз случилось разгромное поражение на всех фронтах. И на профессиональном, и на личном. Придумал бы себе псевдоним позвонче, Павел Калашников там, или Артем Твердокаменный какой-нибудь. Или, скажем, Василий Орехов. Крепкий орешек Вася, типа. Уехал бы в Харьков, продал книжки в какое-нибудь крупное московское издательство, где каждый напечатали бы 1000 по 200 экземпляров. И жил бы припеваючи на гонорары, разгуливая по банкетам, презентациям и пресс-конференциям. А что? Теперь главное, чтобы не начал оперативно набираться материал на 3-ю книжку. Хватит, бойцы, погуляли. Как бы могла называться 3-я книжка? Что у нас там с красивыми военными терминами? Скажем, сектор обстрела. Нет, брек. 2 определенно достаточно. Но судя по тому, как яростно меня трясут за плечо, 3-я книжка уже вовсю маячит на горизонте. Итак, из этого сна меня тоже вырвали внезапно и грубо. Господи, когда же я наконец высплюсь? Я резко махнул левой рукой, пытаясь схватить гада, осмелившегося так бесчеловечно меня тормошить, за запястье, но поймал пустоту. Другой рукой я попытался сгрести свой автомат у изголовья и снова потерпел неудачу. На этом месте я наконец соблаговолил открыть глаза. Тренированное тело обычно начинает действовать раньше, нежели сообразишь, что произошло. Хоть чему-то меня в спецназе научили. В полумраке передо мной стоял енот, стискивая в правой руке ремень Калашникова. «Это ищешь?» – серьезно поинтересовался он, качнув калашом. «Молодец, рефлекс нормальный. Только это мой. Ты вчера без автомата прибыл, посеял где-то». Он хлопнул меня по плечу. «Подъем, попугаи-неразлучники. Общий сбор». «У тебя серьезные проблемы, покойник», – прохрипел я, садясь на диване. Динка уже сидела, поблескивая в полутьме широко раскрытыми глазищами. Похоже, ее разбудили мои дергания. «У нас проблемы», – уточнил енот. «Не у меня. Подъем, живо». «Что случилось?» – разом подобрался я, стремительно приходя в себя и сообразив, наконец, что приятель не шутит. «Сначала подъем по форме номер 1», – заявил енот, бешено тряся за плечи Патогеныча, ночевавшего в другом углу комнаты на полу. Мастерски увернулся от мощного кулака, просвистевшего прямо у него над ухом, и, убедившись, что суровый байкер бесповоротно разбужен, энергично приступил к подъему гуся. «Я вам не Фидель Кастро, каждому гражданину лично разъяснять политику партии». Наконец вся наша команда, квартировавшая в эту ночь у болотного доктора, оказалась на ногах. «Хватаем свои вещи и быстро уматываем отсюда», – изложил диспозицию енот. «Конец диспозиции». «А что на это скажет?» – начал было я. «Именно доктор это и велел. привел меня в чувство и сказал, чтобы через 7,5 минут здесь никого не было, и демонстративно засек время. Приятель сунул мне калаш. «Ладно, так уж и быть, держи. Это тебе доктор велел передать. Подарил за хорошее поведение». «Понятно. Я принял у него свое новое оружие, проверил затвор и магазин, забросил автомат за плечо. «Динка, ты как?» «В порядке», — хрипло сказала подруга. «Готова к подвигам». «Интересное кино», — возбухнул вдруг с трудом продравший глаза гусь. «Чего это он с нами, как со скотом? Сам не мог сказать, что мы ему поднадоели, и енота собирался еще пару дней лечить, а тут вдруг растолкал и велел убираться. Молодой, ты что, слышишь плохо?» — безмерно удивился Муха. «Доктор велел в морг, значит, в морг. Доктор велел, пошли вон, значит, пошли вон. Чего непонятно-то? Носитесь вы тут все со своим доктором», — проворчал гусь, с трудом поднимаясь со своего ложа. «Он мне однажды жизнь спас», — без всякого выражения буднично проговорил Муха. «И мне», — серьезно сказал я. «И мне, между прочим», — задиристо встрял енот, — «не дали, как вчера». «И мне вчера», — веско заметил Потогеныч. «И тебе, гусь, вчера», — припечатал он. «И еще спасет не раз, если на ровном месте борзеть не будешь». Вскочил и побежал, куда сказали, салага. Сталкеры птицы, в принципе, вольные, но без военной дисциплины клановым бойцам не прожить. Поэтому нам не потребовалось обозначенных 7,5 минут, чтобы в темпе вальса очистить помещение. Помятые, сонные и контуженные, мы столпились у крыльца дома доктора на неогороженной вытоптанной лужайке, заменявшей ему двор. Сердито заворчал на нас псевдогигант, стоявший в дальнем конце площадки, словно часовой. Видимо, доктор все-таки починил свой биологический танк, который американцы подбили в мой предыдущий визит. А может, это уже был другой. В лицо я этих тварей не различаю. «Ну чего встали?» – возмутился енот. «Хватит подтягиваться. Распоряжение было не выйти из дома, а вообще валить отсюда без оглядки. По болоту?» – обреченно вздохнул Бахчисарай. «Похоже, вчера, когда они с Мухой волокли бесчувственного енота к доктору, ему досыта пришлось хлебнуть горе на местной полосе препятствий. Доктор сказал, что берег временно открыт», — сказал енот. «По берегу уйдем». «Я вот так и знал, что он сам закрывает берег от посторонних», — досадой сказал Муха. «Интересно, как он это делает? Господи, какие мозги пропадают в этой глуши?» «Ты-то сам как?» – негромко спросил я у енота, когда мы, развернувшись в колонну с Потогенычем во главе, с опаской двинулись по хлюпкому берегу. Этот участок всегда считался абсолютно непроходимым, и хотя мы полагались на слово доктора, пуганное сознание никак не желало проверить до конца, что путь свободен. «Да, бара сталкер, дотянешь? Мне туда ходу нет. Я там вчера рога метал во все стороны, что твой бык рогомет. Но вас, по всем понятиям, вроде не должны принять в ножи за мои художества». «Подташнивать малость», — скривился енот. «И такое ощущение, будто по мне всю ночь на асфальтовом катке ездили». «А так ничего, спасибо доктору. Почистил, да еще на дорожку пару инъекторов дал, если совсем худо станет». Он помолчал. «Меня другое беспокоит. С чего бы он так сполошился? Даже не объяснил ничего». «Это в его стиле», — хмыкнул я. «Не объяснить ни черта, да, в этом он весь. А вот выгнать недолеченного пациента под утро на улицу – нет и нет. И это мне очень не нравится. Очень. То есть я, конечно, могу представить, что он способен на такое», – проговорил я. «Но только в одном случае. Вот именно», – серьезно проговорил енот. «Если оставаться у него пациенту опаснее, чем бежать, куда глаза глядят. Помнишь, когда его пытались атаковать военсталы? Он сначала разогнал весь свой лазарет, а потом принял бой в одиночку и, между прочим, отбился. Причем выгнал он нас слишком поспешно», — добавил я. «Сдается мне, дело суперсрочное, если он не удосужился даже намекнуть, что случилось. Может и так, а может просто не захотел нас подставлять. Ведь те ребята, что здесь тогда были, тоже встали бы за него стеной и порвали любых военсталов. Но он им специально ничего не сказал, чтобы жертв было поменьше. Думаешь, затевается что-то шумное?» Я с сомнением прищурился. «А откуда он знает? Вроде бы не было никаких признаков. Слушай, у него тут кругом информаторы, получше, чем у Че», — отмахнулся енот. «Когда он меня растормошил, у него из кабинета вроде бы мокрой псиной тянуло. Зверюгу лечил какую-нибудь? В кабинете?» «Да, действительно», — я покачал головой. «Думаешь, оборотень заходил на чаек? Паша Завьялов собственной персоной и морозцем из приоткрытой двери вроде бы подтягивал». «Черный сталкер», — обреченно сказал я. «Так точно. Похоже, вся гоп-компания в сборе, за исключением сталкера-призрака. А может, и он тоже с ними. Его ведь никак не учуешь. Кому, как не этим ребятам, знать, что именно творится в зоне и какая пакость готовится на этот раз? Похоже на то. Я обернулся и посмотрел на дом доктора, понемногу тающий у нас за спинами в утренних сумерках. Может, нам стоило бы вернуться и помочь ему? Енот помотал головой. Нет, не надо самодеятельности. Если бы ему потребовалась помощь, он не постеснялся бы попросить. Он не гордый. Нет, если он нас отослал, значит, так было нужно. Да и помощники у него покруче нас будут. Один черный сталкер что стоит. Пришлось мне как-то наблюдать, как он отряд мародеров выкосил двумя щелчками пальцев. Может быть, это монолит нас ищет, предположил я. Вчера я у них кучу народа положил. Может быть. В любом случае, я бы не трепыхался и делал, как велел доктор. Он редко ошибается. Дай бог всякому такую соображалку. Ладно, понял, не дурак. Надо бы нам в баре у темных гауссы поменять, молодой. Подал голос из головы колонны Патогеныч. А что, славная пушка, отозвался гусь из хвоста. Они с Патогенычем оказались счастливыми обладателями трофейных гаусс-винтовок, которые сняли с убитых монолитовцев, покрошивших друг друга в междоусобной битве у ЧАЭС. Только заряд долго накапливает. Чем дальше ты будешь отходить от четвертого энергоблока, тем дольше она будет заряжаться, пояснил Патогеныч. Один выстрел в 5 минут. Нормально? Возле самого периметра у тебя в руках вообще останется куча бесполезного железа. Да и тяжела, сволочь, что твой пулемет. Нет, лучше скинуть их темным, а эти барыги потом найдут, как ими распорядиться. Тому же монолиты продадут со скидкой. Ясное дело, темные отсчитают нам за гауссы полцены, если не меньше. Но на эти бабки мы у них же сможем купить 10 калашниковых, новеньких, смазки еще. Внезапно далеко позади нас, там, где остался дом доктора, из глубины пространства родился странный могучий звук. Он возник из полной тишины, едва различимым шорохом, пронесшимся над кронами деревьев и понемногу плавно перерос мучительно оглушительный треск. Словно великан наступил на крышу дома и теперь медленно с усилием давил его, втаптывая в грунт. Мы разом замерли. «Чего вскинулись? Радиоактивное мясо», – негромко проговорил Патогеныч. «Вот с этим мы ему справиться точно не поможем. Силенки не те». «Дедусь», – досадой сказал Муха. «Может, вы с девчонкой в Химлем идите, а мы с енотом попробуем?» «Доктор сказал, в морг, значит, в морг», – жестко произнес Патогеныч. «Боюсь, если кто-нибудь из нас вернется, доктору придется еще и его спасать». «Пошли», – говорю, – «он сам способен разобраться со своими проблемами. Он уже не раз это делал». Я пристально посмотрел на лес-посадку, за которой скрылся дом доктора. Оттуда снова донесся какой-то звук, на сей раз совершенно нечеловеческий, словно издал негромкий вопль умирающий динозавр из голливудского фильма. Возможно, это кричал псевдогигант-охранник. Мороз продирал при мысли о том, что там сейчас творится, какие силы схватились на краю болота. У меня не было версий, кто именно осмелился бросить вызов легендарному звериному доктору, в кабинете которого запросто собираются на совещание призраки зоны и у которого прочный многолетний мир даже с всесильными хозяевами. Впрочем, у меня имелось очень нехорошее подозрение, что это странное и свирепое нападение спровоцировало наша с Динкой ночевка в гостях у доктора после вчерашних шумных похождений. Неужели могущественное осознание все-таки решило спросить нас за множество выбитых монолитовцев и темных бойцов, а также за пристреленного коллегу? Но для чего же они тогда ждали целую ночь? Для чего они вообще выпустили нас с территории, контролируемой радаром? «Двинули радиоактивное мясо», – хмуро проговорил енот. Ему явно хотелось вернуться, но перечить решение доктора он, как остальные члены нашей группы, не собирался. Мы форсированным маршем направились к мертвому городу. За спиной у нас осталась гнетущая тишина, и было совершенно неясно, что именно там произошло и кто победил. В полном молчании мы двигались еще 1/4 часа. Стремительно светало. Сейчас нам нужно было как можно дальше уйти от места предполагаемой битвы титанов, а устроить привал и обсудить дальнейшие действия мы вполне можем и на окраине мертвого города. То, что нам с Динкой после вчерашнего концерта лучше в баре «Сталкер» не появляться, было понятно с самого начала. А вот часть группы лучше оставить там, потому что прорываться через периметр с такой солидной бандой – плохая идея, слишком заметно выйдет. Оставить вон малолеток и енота, как самого пострадавшего. Пусть до завтра пьют пиво за мой счет. По нижним уровням мы уже и без сопливых пройдем. А трех стволов, за каждый из которых держится по ветерану, нам вполне хватит, чтобы защитить Динку в случае чего. Да и сама она, как показали вчерашние события, киска с коготками. Впрочем, уж в этом-то я никогда не сомневался. Я продолжал напряженно вслушиваться в тишину позади и едва не вздрогнул, когда где-то совсем рядом, в переплетении древесных ветвей, оглушительно и зловеще каркнула ворона. И тут же чуть не воткнулся с размаху в спину Потогеныча, который внезапно остановился, уставившись на датчик движения. Я покосился на свой ПДА. «Человек», — сказал я, — «не прячется». «Или кровосос», — сосредоточенно сказал Потогеныч. «Молодой, мелковат. Кровососы не разгуливают зад-вперед, поджидая переговорщика от случайно встречной команды бродяг». «Твоя правда», — мой приятель забросил оружие за плечо. «Пойду погутаю, спрошу, что этому бродяге нужно. Может, в самом деле случайно по дороге попался?» «Я в последние сутки перестал верить в случайности», — сказал я, хватая его за рукав. «Дай-ка лучше я выйду. Если это темные выслали мне гонца с предъявой за вчерашнее, поговорить с ним лучше мне самому. Может, это варвар вернулся предупредить нас, чтобы не ходили в сталкер, потому что там готов теплый прием? Вот я как раз и выясню». Я отстранил приятеля и неторопливо двинулся вперед. Человек поджидал меня на тропе шагов через 50. Это был матерый бычара размером с фазу. На груди у него висел странный огнестрельный агрегат, который я сходу опознать не смог. Эта игрушка отдаленно напоминала достопамятный хоп-фу, с каким приехали на сафари в зону американские туристы, только имела немного другие очертания. И защитный костюм у него чудной, вроде бы похожий на стандартный сталкерский, но под тканью угадывались угловатые очертания бронепластин и искусственных суставных сочленений, каких в бродяжьем снаряжении не бывает. И куртка, вроде бы обычная сталкерская куртка, но с камуфляжем непривычного рисунка, с диковинной фактурой, заметной даже издали, причудливого покроя со множеством лишних карманов, явно чем-то набитых, и какие-то загадочные металлические штуки на поясе вместо контейнера для хабара, и слишком острые носы у берцев, и торчащая из-под нахлобученного капюшона бандана цвета хаки, цвета, какой не использует ни один из известных мне кланов. Иногда такие банданы таскают военные сталкеры, но все остальное снаряжение у незнакомца абсолютно не военсталовское, ни форменной одежды, ни штатного оружия. В общем, шагая ему навстречу, я никак не мог определить, к какому типу бродяг зоны относится встреченный нами тип, и это меня сразу насторожило. Если внутри периметра что-то непонятно, жди конкретных неприятностей, это один из основных местных законов. Но я даже не подозревал, что неприятности окажутся настолько конкретными. Потому что, когда человек поднял голову, я сразу его узнал. Это был последний человек в зоне, которого я сейчас ожидал или хотел бы видеть. Это был покойный Меченый собственной персоны. Смерть явно пошла ему на пользу. За ночь он подрос на две головы и теперь был даже выше меня. Его внушительные мускулы распирали рукава куртки. Будка у моего смертельного врага тоже расползлась в ширину раза в полтора, и теперь это было обветренное загорелое лицо сурового воина, а не бледный эликсирового кардинала, полтора десятка лет не выходившего на свежий воздух. Единственное, что осталось без изменения, это огромные глаза, унаследованные моей подругой. Но если вчерашний мелкий меченый с этими глазищами смотрелся вылитым горлумом, то на широкой физиономии меченого сегодня они были вполне уместны и пропорциональны. Сейчас он выглядел именно так, как, по моим понятиям, и должен был бы на самом деле выглядеть, если бы когда-то не лег добровольно металлический гроб. Приближающийся к 50 матерый самец с массивной фигурой кулачного бойца и уже начинающий пробиваться у висков ранней сединой. Я не понимал, каким чудом ему повезло выжить с простреленной башкой, у меня не было версий. Каким образом ему удалось так радикально апгрейдить свое тщедушное тельце. Но я вполне отдавал себе отчет, что хозяева зоны способны еще и не на такие цирковые номера. Не исключено, что в преисподней для меченого просто не нашлось места, и дорогу мне заступил его призрак. Здесь, в зоне, призраки попадаются на каждом шагу, особенно с числа тех бродяг, что когда-то приходили к монолиту. Ну, призрак это был или сам сатана, а инстинкты в очередной раз сработали раньше, чем я сообразил, что делаю. Я мгновенно сбросил калаш с плеча под правую руку и нацелил в грудь противнику. Он не сделал даже попытки перехватить свое странное оружие поудобнее. Впрочем, зачем ему оружие, если он обладает мощнейшими телекинетическими способностями и может скрутить меня в бараний рог, даже бровью шевельнув. На всякий случай я быстро и плавно выбрал пальцем слабину спускового крючка. Теперь мне достаточно было одного едва заметного движения, чтобы наделать дырок восставшим из ада Динкиным папаше. И тогда он сделал то единственное, что еще могло удержать меня от выстрела, кроме пули в голову, конечно. Он оторвал руки от своего оружия, чуть развел их в стороны и быстро произнес: «Я не меченый». Я продолжал удерживать спусковой крючок в 2 миллиметрах от выстрела, однако призрак все-таки добился своего, заставил меня задуматься. Этот громила определенно не был меченым, точнее, он не был тем меченым, с которым мы имели разборки накануне. Начать хотя бы с того, что он таки был жив и определенно очень неплохо себя чувствовал. Разумеется, он не был никаким призраком. Такое я бы сразу почувствовал. Он имел прекрасные шансы положить меня на месте, пока я приближался, но не стал этого делать, что говорило как минимум об отсутствии у него агрессивных намерений. В конце концов, если он чертов телекинетик, ему вообще нет нужды отвлекать меня разговорами, поскольку он и так застал меня врасплох. И он явно ждал здесь именно нас, ждал с целью поговорить, а не перестрелять, поскольку заранее придумал, как предостеречь меня от выстрела, но при этом даже не попытался устроить засаду. Эта цепочка рассуждений, промелькнувшая за полсекунды у меня в голове, сохранила парню, маскирующемуся под меченого, жизнь. Как выяснилось, некоторое время спустя, мне тоже. «Рукав закатай», — сказал я, не отводя дуло автомата от его широкоплечей фигуры. «По всем вышеописанным причинам этот тип имел право задержаться на белом свете еще на несколько мгновений, пока я не разберусь, что к чему. Если ты насчет татуировки сталкер, то она там есть», – безмятежно сказал двойник моего смертельного врага. «Но я все равно не меченый. Я не собираюсь причинять вам вреда». «Я тебе причиню вред», – пообещал я, – «если рыпнешься не в попад. Автомат на землю, живо. Только аккуратненько, спусковой скобы не касаемся. Понял?» «А вот это никак не могу», – с искренним сожалением проговорил псевдомеченый, оставаясь в прежней позе. «Последнюю пару километров меня преследуют кабаны, и совсем скоро они уже будут здесь, раз уж я наконец остановился. Лишний ствол сейчас может оказаться решающим. Прошу прощения», – он пожал плечами, не сводя с меня внимательных черных глаз. «Ты мне зубы-то не…» – начал было я, как вдруг услышал из темноты хорошо знакомое рычащее похрюкивание. Завибрировал на запястье ПДА. Датчик зафиксировал множественные источники движения. За спиной этого типа действительно было полно свирепых тварей зоны, которые быстро приближались, учуяв добычу. «Я могу открыть стрельбу?» – осторожно осведомился человек, похожий на меченого. «Или попробуешь отбиться один?» «Да что же за чертовщина тут происходит?» – хотел бы я знать. «Огонь!» – заорал я. «А потом ты мне все объяснишь». Перекрикивать грохот 2 автоматических винтовок было трудновато, поэтому не уверен, что он расслышал мою последнюю фразу. «Угу, объяснишь», – подумал я. Тот меченый, который нынче покойник, тоже страсть как любил все объяснять. Плохо кончил, между прочим. Не дай бог, и этот такой же объясняло. Кабаны в нескольких местах разом проломились сквозь заросли, как легкие танки армии ФАПОС через стены соломенных африканских хибар. Шквальный автоматный огонь уложил на месте 2 самых резвых, однако остальных это нисколько не смутило. Голодные твари перли на пролом с налитыми кровью глазами, ни на что не обращая внимания и успокаиваясь лишь нашпигованной свинцом. Ярость из них можно было вышибить только вместе с жизнью. Заслышав стрельбу, парни из моей команды, которых я оставил за поворотом, мигом рассыпались по обступившему тропу подлеску и начали спешно выдвигаться в нашу сторону, на ходу разворачиваясь в боевой порядок. У немеченого команды не было, он пришел один. Ветераны быстро разобрались, что мы с ним воюем не между собой, а плечом к плечу, и с нескольких точек поддержали нас огнем. Подлесок наполнился оглушительным воем, визгом и ревом омерзительных тварей, тела которых рвали беспощадные сталкерские пули. Один из кабанов ломился через кусты прямо ко мне. Ломился тяжко и медленно, то и дело проваливаясь на полной болотной водой ямы среди мертвых зарослей. Я не видел его через переплетение ветвей, и мне не хотелось стрелять вслепую на звук, чтобы не тратить зря драгоценные патроны. Поэтому пока я рубил огнем по диагонали справа от себя, предоставив немеченному заниматься левой передней четвертью циферблата пространства. Я так увлекся этим занятием, что едва не пропустил своего непосредственного противника. Однако он сам не позволил мне сделать это, заранее предупредив о своем приближении. Неподалеку от меня вдруг возник источник кошмарной вони. В зоне много всяких характерных и необычных запахов, и среди них редко попадаются приятные, но этот по своей тошнотворности превосходил очень многие. Это запах чернобыльского кабана-самца. Хрустнули ближайшие кусты, и из них высунулась морда гигантского сикача. Высотой он был мне по грудь. Никогда не видел таких больших кабанов. Он тяжело с присвистом дышал, и от него невыносимо разило прокисшим мясным супом. Не думаю, конечно, что здесь кто-нибудь кормил его супом. На самом деле это мокли гнили его страшные радиационные язвы. С фырканьем кабан дернул огромным рылом, принюхиваясь. Где-то совсем рядом пряталось много вкусно пахнущего мяса. Видимо, он уже настолько претерпелся к собственному запаху, что не замечал его, и тот не мешал хозяину чуять добычу. Четыре кривых клыка, торчавших из пасти чудовища под самыми невероятными углами, омерзительно зашевелились и захрустели. Подслеповатые глазки шевельнулись, но зафиксировать цель мутант не успел, потому что я ударил по нему из калаша. Черные куски зараженной плоти полетели во все стороны. Раненая тварь страшно взревела басом и заметалась в кустах, давя и калеча менее крупных собратьев. Однако умирать отказывалась наотрез. Она оказалась слишком велика, чтобы ее можно было уверенно остановить из Калашникова. В муках огонь огромный кабан целиком выломился из кустов, едва не зацепив меня кривыми клыками. Я отпрыгнул, разом потеряв линию огня. Заметив краем глаза, что я малость не справляюсь, немеченный быстро развернулся и всадил в моего кабана одиночный заряд. По правде сказать, я сразу еще в начале схватки отметил про себя, с каким непривычно оглушительным «дых-дых» работает автоматическая винтовка моего внезапного напарника. Однако я совершенно не ожидал, что она имеет столь бешеный убойный эффект. Кабана-великана ударила в бок с такой силой, словно в него попали из вертолетной пушки. Четверонгового мутанта развернуло чуть ли не на 90 градусов. Кусок металла, явно двигавшийся со скоростью в несколько раз превышающей скорость пули, выпущенной из калаша, безжалостно вырвал из лопатки твари солидный клок мышц, проделав в боку сквозную дыру такого размера, что в нее свободно прошел бы мой кулак, причем я даже не испачкался бы. Гнилая кровь брызнула коротким фонтаном, сикач издал жалобный рев, колени его подогнулись, и он тяжело рухнул в прошлогоднюю листву, нелепо дергая ногами. «О как!» Записали. И ведь немеченного во время выстрела должно было отбрасывать отдачи, которая при такой силе выброса боеприпаса наверняка чудовищная, а его только покачивает. Либо у него в прикладе оборудован какой-то невероятный чудо-амортизатор, что вряд ли, ибо его оружие не использует принцип взрывного расширения пороховых газов. Скажем, как Гаусс винтовки, который разгоняет боеприпасы за счет использования электромагнитной силы. Однако, поверьте мне на слово, даже эти суперсовременные пушки здорово уступают мортире моего неожиданного помощника. Стадо мутантов казалось не очень большим, и мы довольно быстро рассеяли его и обратили в бегство. Полтора десятка кабанов – не противник для полудюжины сталкеров, вооруженных калашами, двумя гаусс-винтовками и одной неопознанной крупнокалиберной дурой, по мощности превосходящей даже гауссы. Проводив последнюю отступающую тварь очередным раскатистым «ды-дых», немеченный резко развернулся ко мне. «Это ты влез в дьявола-хранителя?» – быстро спросил он, задрав ствол своей гаубицы. «Но», – коротко ответил я, сжимая в руках дымящийся автомат, толком не зная, как реагировать на происходящее. «Раз он меченый, значит, в курсе и про дьявола-хранителя. Впрочем, этот тип утверждает, что он не меченый. И он явно не меченый, хотя очень похож. Но про дьявола все равно знает. Кажется, я по-прежнему ни черта не понимаю». «Отлично!» – он окинул меня оценивающим взглядом. «Весишь сколько?» «92», – машинально признался я. «У военного человека ответ на такой вопрос выскакивает автоматически. Я чуть помассивнее». На мгновение он задумался. «Ладно, сойдет для начала». Немеченный стащил с запястья странного вида металлический браслет, на котором помаргивали красные и зеленые светодиоды. Протянул мне. «Надевай быстро». «Зачем это?» – настороженно поинтересовался я. «Надевай, говорю. Это диагност». «Что еще за диагност?» «Хемуль. Долго объяснять. У у тебя могут начаться осложнения. Опа, имена знаем, стало быть, зафиксировали. Какие еще осложнения? Я становился все подозрительнее и подозрительнее. Доктор ничего мне не сказал про осложнения. Доктор тоже не все на свете знает. Ему некогда спорить, каждая секунда на счету. Немеченый всунул браслет мне в ладонь. Послушай, я здесь, чтобы помочь вам. Ребята, вы вляпались в очень серьезную историю, и ничего еще не закончилось. Я непременно все объясню, только сначала нам надо добраться до безопасного места. А это будет непросто, особенно если ты вдруг по дороге начнешь загибаться от органического поражения. Быстро надевай диагност, дурень. Я повертел загадочный приборчик в руках. С такой хренью мне еще сталкиваться не приходилось. Впрочем, в военных лабораториях какой только техники не придумывают. Особенно если разрабатывают ее для диверсионных целей. Кстати, эта версия многое объясняла. Если какие-то спецслужбы целенаправленно готовили немеченного для скрытой заброски в зону и выполнения здесь какой-то важной миссии, то не мудрено, что его снаряжение разительно отличается от нашего. Оно изготовлено в единичном экземпляре, стоит баснословных денег и гораздо более эффективно, в чем я уже успел убедиться на примере мутанта, пробитого насквозь одним выстрелом. Немеченный до сих пор не проявлял никаких враждебных намерений. А расколотое чертово яйцо и дьявол-хранитель, надо признать, подсознательно все время беспокоили меня. Никак я не мог поверить до конца, что они так удачно взаимопогасили друг друга. Точил меня все-таки червячок сомнения, что какая-то из вышеперечисленных пакостей вполне могла оказаться сильнее. Ладно, попробуем это чудо враждебной медицинской техники в деле. Надеюсь, не укусит. Я защелкнул браслет на левом запястье, пониже ПДА, и показал немеченному. Тот пристально всмотрелся в мерцание светодиодов. Лично я не обнаружил в их показаниях никаких изменений. Видимо, моему собеседнику тоже так показалось, потому что он произнес. Вроде порядок, но ты пока не снимай. Пусть повисит, хуже не будет. Зато я сразу замечу, если что-то пойдет не так. Через кусты, в которых пару минут назад увяз кабан-гигант, проломился гусь. Заметив, что мое оружие почти в боевом положении, а дура немеченного нет, он не стал целиться моего оппонента, но все же на всякий случай устремил ствол в сторону потенциального противника. «Ну, как у вас тут что?» – хрипло поинтересовался бывший отмычка. «Что случилось?» «Пархоменко?» – вдруг встрепенулся потенциальный противник, сузив глаза. «Вячеслав Георгиевич?» «Мы что, встречались?» – настороженно отозвался гусь. «Не в этой жизни», – мрачно проговорил немеченный. «Но скорее да, чем нет. Вообще-то я предпочитаю, чтобы меня называли гусем», – проронил пан Пархоменко. «Я бы на твоем месте тоже предпочитал бы, чтобы меня так называли». Матерый бродяга снова смерил его тяжелым взглядом. «Стало быть, гусь-гусь, приклеюсь, как возьмусь?» «Слушай, папаша», – не выдержал парень, – «у тебя ко мне что, какие-то предъявы? Говори прямо, что ты ходишь вокруг да около». «Нет у меня к тебе предъяв», – холодно заявил папаша. «Пока», – тут же уточнил он. «Но как-нибудь потом мы с тобой, может, еще поговорим о серьезном». Происходящее продолжало старательно ускользать от моего понимания. Постепенно на тропу подтянулись и другие ребята из моего отряда. Они с интересом поглядывали на немеченного, но никто из них не встревожился его загадочным сходством со стариком Байчуриным. Ведь вчера никто, кроме нас с Динкой, не сталкивался с нашим могущественным врагом лицом к лицу. А вот Динка узнала его сразу. Да и не мудрено, если даже я узнал. Она остановилась, будто с размаха налетела на невидимую стену. Ее ресницы изумленно затрепетали. Огромные черные глазищи широко раскрылись. И что характерно, он тоже ее узнал. По крайней мере, папаша не стал скрывать своего внезапного и довольно сильного волнения. Однако в его глазах полыхнула не мстительная ярость, что было бы вполне объяснимо, учитывая пулю в голову, полученную от дочки накануне, а неловкая растерянность человека, годами шедшего к своей заветной цели и вдруг достигшего ее одним мощным рывком. «Дальше-то что?» – угрюмо нарушил молчание я. «Ты чего хотел от нас, отец, чтобы мы подсобили тебе с кабанами?» «Я здесь, чтобы вам помочь», — сказал немеченый, не сводя завороженного взгляда с Динки, и это мне не понравилось. «Нечего нам помогать», — отрезал я. «Не маленький, иди куда шел». «А как насчет того, чтобы я присоединился к вам, чтобы укрепить отряд?» Он все же с трудом отвел глаза от моей подруги и посмотрел на меня. «Да на кой ляд ты нам сдался?» — яростно рявкнул я. «Псевдоплоть приманивать?» «Хемуль, Ситуация крайне серьезная. Терпеливо, но уже с примесью нервозности, принялся объяснять Немечины. Вы сами слышали, что на болотах что-то происходит. Сейчас на счету каждый ствол. А у меня артиллерия помощнее вашей будет. И у нас совсем нет времени на споры и объяснения. Он настороженно оглянулся через плечо туда, откуда мы пришли. Совсем нет времени. Мне вдруг не кстати вспомнился излом. Стоящий перед нами тип выглядел и вел себя совсем как излом нового поколения. Будучи умнее, чем его прототип, он обходил молчанием, отговорками сложные вопросы, в которых мог увязнуть, если бы попытался углубиться в объяснение. При этом выглядел он почти как обычный бродяга, но с множеством мелких отличий, которые, возможно, не был способен воспроизвести генетически модифицированный организм мутанта. Это было как в древнем киносериале про «Терминатора», где каждая следующая модель киборга-убийца оказывалась хитрее предыдущей и умела лучше маскироваться. Да нет, что за чушь. Излом на таком расстоянии я учуял бы непременно. Да и не бывает настолько умных изломов, чтобы так точно воспроизводили человеческую логику и психологию. Не было никогда раньше и едва ли появится в будущем. Слишком сложная эта штука, правдоподобное человеческое поведение. Она и более гуманным зверям не очень-то удается. Да и некоторым людям с огромным трудом, чего уж там. И этого типа уж точно не было клешни трезубца, который излома не способна видоизменять. Разве что парень научился мастерски ее прятать. Не знаю, как долго мы еще припирались бы с этим псевдоизломом, если бы за нашими спинами вдруг не затрещали оглушительно деревья. Резкий плотный порыв холодного воздуха ударил сзади, едва не сбив нас с ног. Ощущение было приблизительно такое же, как если бы метрах в 100 позади сработал небольшой глубоко вакуумный боеприпас. Только тогда нас, прежде чем накрыть ударной волной, потащило бы к эпицентру взрыва, к внезапно возникшей области абсолютной пустоты. Сухая хвоя, мелкие щепки, сорванные с прогнивших стволов деревьев мертвые рыжие листья и другой мусор ревущим вихрем устремились мимо нас вдоль тропы. Первый армейский рефлекс при взрыве бомбы – броситься ничком на землю, чтобы тебя не задело взрывной волной и осколками. Однако сейчас, похоже, это была не самая удачная тактика, потому что деревья явно трещали не просто так. Что-то огромное и неимоверно тяжелое выворачивало их из земли, распихивая в обе стороны вдоль траектории своего движения. Обернувшись, я увидел, как они, одно за другим, неторопливо, как при замедленной съемке, падают метрах в 200 от тропы. Это выглядело так, словно вслед за нами от дома болотного доктора внезапно двинулся прямо через подлесок гигантский сухопутный ледокол, гудящий, словно мощный смерч. Проверять, минует меня этот невидимый всесокрушающий корабль или безжалостно развалит на две половины, не было ни малейшего желания. У Немеченого, похоже, такого желания тоже не имелось. Он скинул голову, мгновенно спал с лица и заорал во всю глотку. «Бежим!» Никого из присутствующих не пришлось уговаривать дважды. Мы все уже поняли, что происходит что-то совершенно из ряда вон выходящее. В зоне не так уж много феноменов такого масштаба. Выброс дядя Миша, движущиеся аномальные поля, блуждающие горячие пятна, и все они предельно опасны. Поэтому надо быть последним идиотом, чтобы попытаться познакомиться со столь могучим, незнакомым явлением поближе. Идиотов в нашей группе, конечно, не нашлось. Отступление возглавил резвый Немеченый. С одной стороны, вроде бы не самая почетная позиция в группе для бесстрашного бродяги, а с другой стороны, он сейчас фактически работал отмычкой для нашей группы, самоотверженно траля дорогу на предмет невидимых аномалий. Диалектика, как она есть. Можно было, конечно, вообразить, что он просто потерял голову от страха и опрометью метнулся быстрее всех, куда глаза глядят, но лично я с трудом мог поверить такое. Этот широкоплечий уравновешенный зубр напоминал кого угодно, только не неврастенника. И если вы станете уверять меня, что трус был способен хладнокровно смотреть дуло чужого автомата несколько минут назад, я только сокрушенно покачаю головой. Сначала сами попробуйте заглянуть в жерло огнестрельного оружия, когда у его хозяина палец на спуске пляшет, и засеките, на сколько времени хватит вашего хладнокровия. И по всему выходило так, что он действительно здорово нам помогает, а не только языком молотит. Но что именно это должно означать, я пока еще не придумал. Не принято в зоне вот так бесплатно помогать незнакомым бродягам, серьезно рискуя собственной жизнью, даже если ты знаешь их по именам. И особенно, если ты практически двойник того парня, которого они вчера прикончили. Не знаю уж, родной брат или клон. Был во всей этой ситуации отчетливый привкус какого-то крупного разводилова и маячащей впереди грандиозной ловушки. Имелось у меня непреодолимое ощущение, что нас упорно и целенаправленно куда-то загоняют. Однако особого выбора маршрута у нас сейчас все равно не было. Шаг влево, шаг вправо, и мы увязнем в жидкой грязи болотных бочагов, поблескивающих там и здесь между мертвых деревьев. Бегать толпой по зоне категорически не рекомендуется, чтобы какая-нибудь сработавшая аномалия с большим радиусом поражения не убила одним ударом всех сразу. Поэтому мы привычно растянулись в колонну, которую по-прежнему возглавлял немеченый. Мы с Динкой двигались за ним, за нами следовали патогеныч с малолетками. Енот и Муха прикрывали отход, отступая боком и не спуская автоматных стволов с надвигающейся прямо на них полосы опрокидывающихся сухих деревьев. Эта полоса двигалась немного быстрее, чем мы, и постепенно догоняла нас. Ощущая озадаченность, близкую к озабоченности, как говорит в таких случаях один страус. Тропа резко вильнула, и мы выбрались, наконец, на оперативный простор. Мертвый лес, утонувший в наполненных гнилой водой ямах болота, оборвался резко, словно его отхватили ножом. Впереди открылся обширный заброшенный луг, густо заросший метелками уродливой травы. В свободном пространстве уже можно было попытаться рассыпаться без риска увязнуть в топе. Однако немеченый не дал нам этого сделать. Свернув с тропы на 90 градусов, он тяжело бежал по краю луга, то и дело оглядываясь и энергичными жестами призывая нас за собой. Черт, а ведь он определенно что-то знает об этом невидимом ледоколе. И, похоже, знает, как с ним бороться. Хотя на первый взгляд кажется, что он совсем сошел с ума. Удалившись от тропы метров на 100, немеченый вдруг становился, как вкопанный, поджидая нас. Но, когда я догнал его, меня уже трясло от бешенства. А теперь что? А теперь ждем остальных, спокойно заявил он. Зачем? Что всех разом накрыло? У него не хватит мощности долго крушить лес. Сейчас мы окажемся в безопасности. Но только надо всех прихватить. Тем, кто окажется за пределами 15-метрового круга, я здоровья не гарантирую. Куда прихватить, честно сказать, меня уже достали творящиеся вокруг загадки. Каким образом мы окажемся в безопасности, дядя? Немеченый посмотрел на меня из-под лобья и серьезно сказал. Есть способы. Веришь? Нюхать твою розу. Примерно таким тоном и такими же словами я обычно обращаюсь к новичкам зеленым, задающим слишком много ненужных вопросов на маршруте. Не то чтобы на меня как-то психологически подействовал тон этого мужика, я сам кого хочешь задавлю авторитетом, но от такой наглости я на 1,5 секунды даже потерял дар речи, и этого времени хватило, чтобы нас догнали остальные. «Почему стоим, собаки?» – рявкнул Патогеныч. «Жить надоело». «Сейчас все будет в полном порядке», – заверил немеченый. Он говорил точно так же, как и в тот момент, когда я повстречал его в первый раз, без малейшего волнения, хладнокровно, взвешенно. Даже почти не запыхался. Что будет в полном порядке? Патогеныч, похоже, тоже ни черта не понимал, как и я. Что может быть в порядке, когда нас преследует неведомая хренотень, явно способная размолоть человека в порошок, а мы столпились неподалеку от нее, чтобы нас было удобнее переехать всех разом? К нам рысцой бежали енот с мухой, замыкавшие колонну. Они уже не оглядывались, поняв, что прикрывать нас не от кого. Енот уже не выглядел так бодро, как вначале, все-таки не долечил его доктор, определенно не долечил. Цвет лица у бродяги стал землистым, а под глазами снова набрякли фиолетовые мешки. Почки явно не справлялись с циркулирующими в крови остатками яда. «Что у вас там?» – окликнул нас муха. «Чего топчетесь? Опять в жадинку попали, уроды!» «Идите сюда!» – отозвался немеченый. «Скоренько! И покучнее, ребята, покучнее!» «Идиотизм какой-то!» Сейчас он напоминал профессионального фотографа в Крыму, который плотнее сдвигает экскурсионную группу, чтобы все попали в кадр. Муха и енот, естественно, не собирались подчиняться командам подозрительного незнакомого типа. Однако немеченый, видимо, все-таки решил, что теперь мы стоим достаточно кучно. Он быстро провернул что-то у себя на поясе и, открыв какую-то крышку возле пряжки, стремительно пробежал пальцами по невидимой цифровой клавиатуре. Что-то оглушительно треснуло, блеснуло, и мир вокруг разом погрузился в непроглядную тьму. Вместе со светом исчезли вихревое гудение преследующего нас ледокола, завывание ветра и нескончаемый шелест сухой травы. И я еще успел с досадой подумать, что мы все-таки попали в ловушку, как и предполагало мое страусиное чутье. Не стоило все-таки доверять парню, подозрительно похожему на Меченого, даже если он и не желает, чтобы его так величали. Совсем не стоило. Глава 6. Стрелок. Темнота царила такая, что было совершенно безразлично, держать глаза открытыми или закрытыми. Я пару раз проверил, действительно ли это так, а потом все-таки поднял веки, на случай, если неожиданно появится какой-нибудь источник света. Стоя в кромешной тьме, я напряженно вслушивался, пытаясь сообразить, куда я попал и как мне теперь выбираться из этого дерьма. Угодив в такую более чем странную ситуацию, не стоит метаться, давать волю панике, начинать палить во все стороны или сразу пытаться исследовать окружающее пространство на ощупь. В зоне все это очень вредно для здоровья. Да и не в зоне, думаю, тоже не сильно полезно. Если тебя самым предательским образом подвело зрение, которое доставляет мозгу 3/4 информации о внешнем мире, не следует немедленно совать руки туда, куда в обычных обстоятельствах слепая собака хрен не сунет. Сначала жизненно необходимо застыть неподвижно и внимательно прислушаться к происходящему. Вдруг обнаружишь в непосредственной близости от себя что-то важное, после чего тебе напрочь расхочется махать руками. Например, хриплое дыхание подкрадывающегося мутанта или тонкое, едва уловимое потрескивание электрической аномалии. Когда я напряг слух, выяснилось, что вместе с гудением вихря и шорохом травы исчезли далеко не все посторонние звуки. Я различил, как слева от меня, там, где только что стоял Потогеныч, в полной тишине кто-то судорожно кашлянул. Позади донеслось шуршание автоматного ремня, скрипнули армейские ботинки, кто-то приглушенно выругался. «Что за хренотень, народ, а?» Донесся из темноты приглушенный голос мухи. Вытянув руку, я пошарил в абсолютной тьме и наткнулся на узкую прохладную ладошку Димки. Я тут же обхватил ее, и она вцепилась в мою ладонь, словно в спасательный круг. Но хвала черному сталкеру. А то мне на несколько ужасных ударов сердца показалось, что я в очередной раз потерял подругу. Но теперь все было не так уж плохо. Теперь уже можно было думать о том, как выбираться из создавшейся ситуации. Там, где только стоял Немеченый, послышал шевеление, что-то зашуршало, хрустнуло, и на высоте человеческой головы возникло мутное зеленоватое мерцание. Быстро выпустив руку Динки, я ухватился за подаренный доктором автомат и направил его на загадочный источник света. По ушам со всех сторон ударил резкий лязг оружия, и вновь воцарилась тишина. В наступившем безмолвии бледно-зеленый свет разгорелся ярче. Немеченый поднял над головой цилиндр из какого-то материала, вроде непрозрачного пластика, внутри которого лениво, словно северный сияник, колыхалось пламя неестественного цвета. И стало видно, что остальные ребята из нашей группы, включая меня, обступили самозванца полукругом, наставив на него стволы автоматических винтовок. Даже умница Динка обеими руками сжимала рукоять достопамятного форта, который она не забыла прихватить из бункера Меченого, взяла подозрительного типа на мушку. «Моя школа!» «Что?» – удивился Немеченый, увидев столько автоматных жерл сразу. «Это просто химический фальшфейер. Нам нужен свет, а эта штука не пожирает кислорода». «Ты куда нас затащил, паскуда?» – прорычал я, не сводя с него прицела. «Я вас спас!» Буднично пожал плечами матерый сталкер. «Это?» – он описал фальшфейером, за которым в воздухе оставался расплывчатый след. «Широкий круг над головой. Силовая защитная сфера Смидовича. Раскрывается за доли секунды. Через нее не может проникнуть ни одна молекула какого-либо вещества, никакое излучение или ударная волна. Прекрасный переносной бункер, защищающий даже от ядерной бомбардировки. Военная разработка на основе аномалии зоны под названием «Барьер». Когда на болотах станет мало спокойнее, я его отключу». Я опустил автомат. Недоверчиво хмыкнув, сделал шаг в сторону. И еще пару шагов. И еще пару. И еще. И все. Потому что на следующем шаге я вдруг уперся в невидимую стену. Нет, не так. На самом деле не было никакой стены, не во что мне было упираться. Просто в какой-то момент я вдруг почувствовал, что окружающее пространство ненавязчиво тормаживает меня, не позволяет двигаться с прежней скоростью. С каждым сантиметром сопротивление среды становилось все сильнее, пока, наконец, я не остановился, больше не в силах протискиваться сквозь воздух, ставший вдруг плотнее гранита. Однако при этом я не ощущал никакого давления с противоположной стороны, никакого препятствия. Просто не мог идти дальше, и все тут, словно муравей, попавший в банку с медом. То есть через эту стену не проникает вообще ничего, мрачно уточнил Патогеныч, пронаблюдав за моими потугами и снова повернувшись к Немеченому, который то ли спас нас, то ли ловко загнал в ловушку. «Вообще ничего», – с удовольствием подтвердил тот, включая фотоны света, «потому здесь так темно». «И чем же мы тогда будем дышать, брат?» – закономерно поинтересовался мой напарник. «Тем воздухом, который захватила в момент развертывания сфера Смедовича», – любезно пояснил наш новый знакомый. «Она имеет 15 метров в диаметре, так что воздуха тут достаточно. Кроме того, у меня есть еще портативный регенератор кислорода. В общем, одному человеку этого хватает на сутки полтора. 8, ну, соответственно, 8 раз меньше. Пару часов мы тут продержимся наверняка. А ты уверен, что когда мы через пару часов выйдем, то не наткнемся снаружи на этот хренов невидимый танк?» – спросил Муха. «Не думаю». Немеченый неторопливо опустился прямо на землю, устроился поудобнее. Хладнокровно проговорил. «Дело в том, что на поверхности сферы отображается рисунок, полностью повторяющий картину того участка окружающей среды, который она занимает. Ну, как у Камбалы, знаешь, только гораздо более искусно, с фотографической точностью. Сквозь нее даже можно смотреть. Свет не отражается и не поглощается энергетической поверхностью сферы, а как бы обтекает ее. То есть на выходе глаз наблюдателя получает ровно ту же информацию, что и на входе, с противоположной стороны сферы. И наблюдателю кажется, что никакого препятствия перед ним нет вовсе. Силовая сфера для него абсолютно невидима. Нас не смогут здесь найти, разве что начнут целенаправленно прочесывать все поле и упрутся прямо в поверхность сферы. И то еще есть большой шанс, что ни черта не поймут при этом. А поле большое, и прочесывать его никто не будет. Я специально не стал включать силовое поле посреди леса, чтобы нас не демаскировали, а обломанные сучья она непременно откусила бы ветки ближних деревьев, если бы те попали в зону ее действия. Он поднял голову, словно удивившись, что мы по-прежнему неподвижно стоим вокруг него, обвел нас покровительственным взглядом, с интересом заглянул в один из стволов, все еще направленных ему в лоб. «Да вы присаживайтесь, ребята, присаживайтесь», – разрешил он. «В ногах, правда, нет». «Присаживайтесь, нам еще долго здесь торчать. Несколько часов, как минимум, для гарантии». «О как! Присаживайтесь, значит, братва. Можно. Стало быть, план действий на ближайшее время уже расписан. И играть нам предлагается по правилам этого хрыча. Только вот не треснет ли у него харя от столь богатых раскладов? С другой стороны, нельзя не признать, что за жабры он нас взял крепко. Я уже попробовал стены этого каменного мешка на прочности без всякого успеха. Рыпаться нам пока некуда, так что можно и поговорить по душам. Вдруг до чего внятного договоримся. В конце концов, он сидит тут вместе с нами, и мы всегда сможем взять его за глотку и хорошенько встряхнуть, если он не сумеет быть достаточно убедительным. Не исключено, конечно, что у него в поясе припасены еще какие-нибудь эффектные штучки, как у того Бэтмена, но бороться с 8 стволами одновременно ему будет трудновато, даже при помощи эффектных штучек. Я размышлял еще пару мгновений, потом все же задрал калаш стволом вверх, неторопливо опустился на траву напротив папаши, скрестив ноги по-турецки и положив автомат на колени. «Ну, раз так, самое время рассказать, откуда у тебя такое фантастическое оборудование», – негромко проговорил я. «Что-то я ничего не слышал о подобных военных разработках. Силовое поле ведь должно жрать уйму энергии, верно? В карманной батарейке его не запитаешь. И еще ты нам расскажешь заодно, кто нас преследует, раз уж тебе об этом что-то известно. И самое главное, чистосердечно выложишь, кто ты такой и почему так похож на Меченого. И откуда вообще знаешь о происходящем, если ты действительно не Меченый?» Подумав, Патогеныч последовал моему примеру. За ним нехотя устроились на земле остальные ребята. Енот попытался присесть рядом со мной, но его ощутимо повело в сторону, качнуло, и мне пришлось ловить его под мышки. Паршиво выглядел енот. Плохо было еноту. Доктор, конечно, сделал все, что мог, однако за одну ночь даже он не сумел привести нашего коллегу в полный порядок. Органическое поражение в зоне – штука серьезная. Парню сейчас нужны были абсолютный покой и регулярный гемодиализ, однако в настоящий момент не было возможности предоставить ему такую роскошь. Немеченый кинул на енота оценивший взгляд из-под насупленных мохнатых бровей, затем достал из нагрудного кармана разгрузки какую-то блестящую штуку, похожую на портативный инъектор. Деловито задрав нашему приятелю рукав, ткнул ему инъектором в запястье. Енот взвыл дурным голосом. Я рывком сдернул с колен автомат. Патогенович вскочил на ноги. «В чем дело, дядя?» – угрожающе поинтересовался он. «Все в порядке». Стрелок спокойно спрятал инъектор и с подлобья посмотрел на нас. «Да расслабьтесь уже! Сейчас ему будет лучше». Я перевел взгляд на енота. Тот покачивался и отдувался, однако сумел сложить из большого и указательного пальцев колечко. «Все нормально, типа». «Да, так действительно куда лучше», – с трудом проговорил он. «Словно на шатырю нюхнул. Забористая мерзость». «Часов 5 будешь в норме», – сделал компетентное медицинское заключение Немеченый. «Но потом тебе все-таки стоит поискать врача. Всю отраву из крови этот энерджайзер не выгонит, просто нейтрализует на какое-то время». Покопавшись в рюкзаке, он извлек еще несколько пластиковых трубок, похожих на фальшфейеры, только другого цвета. Повернул каждую, чтобы контейнер внутри трубки надломился до хруста, и потряс в воздухе, чтобы равномерно распределить растекающийся гель по пластиковой таре. Затем сложил их на земле перед собой шалашиком, словно собирался разжечь костер. Только ничего разжигать не понадобилось. Из-за происходящей внутри трубок бурной химической реакции они мгновенно нагрелись и теперь излучали ощутимое тепло. Немеченый протянул к ним озябшие ладони и жестом показал нам «подсаживайтесь к огню». Я задумчиво разглядывал его карман, в котором исчезла блестящая штука, похожая на инъектор. «Вот только не говори мне, что ты прибыл из будущего», – проговорил наконец я. «Договорились? Не существует у нас таких технологий, и когда еще возникнут, неизвестно. Но ты мне все равно не заливай, что ты из будущего, ладно? Все равно ведь не поверю. Это только в дурной фантастике бывает, которую про зону разные графоманы пишут». Динка продолжал стоять. Наверное, боялась что-нибудь важное застудить себе на сырой и по-осеннему холодной земле. Я поставил автомат, прислонил к бедру и усадил подругу себе на колено. Поскольку я сидел прямо напротив Немеченого, теперь она оказалась с ним лицом к лицу. И оба снова впились друг в друга пристальными взглядами, словно не могли до конца поверить собственным глазам. «Нет, я не из будущего», — сказал он после небольшой паузы. «Я из настоящего». «Уже неплохо», — оценил я. «Только из другого настоящего», — добавил он. «Не из вашего». «Яснее выражайся», — проронил я. «Да, я тот самый Меченый, у которого на руке татуировка «Сталкер», который стал легендой зоны и дважды добирался до самого саркофага. Рекорд». Он невесело усмехнулся. «Но я не тот ублюдок, который вчера организовал похищение Дины и пытался убить тебя, Химуль». «Стоюсь в недоумении», – бесстрастно заметил я. «Вы что, цирковая династия братьев Меченых? Или ты в последний раз так и не уничтожил монолит, как собирался, и не присоединился к осознанию, то каким образом сумел выжить? И кто тогда тот гном с твоим лицом, который все-таки присоединился?» «Сталкер, мне удалось выжить именно потому, что я на самом деле уничтожил монолит», – сказал Немеченый. «Да», – я иронически вздернул бровь. «И когда же это было, напомни, что-то никаких слухов на этот счет не просочилось, да и хозяева продолжают черпать у монолита силу. Не засчитано. Попробуй еще раз». «Я именно про это и толкую». Дядя уселся поудобнее, видимо, настраиваясь на долгий разговор. «Я шел разрушить монолит, чтобы уничтожить зону. И я это действительно сделал, только в одной реальности. В вашей он остался цел». «Не понимаю», – пожал плечами я. «Прекратить бессмысленный разговор с сумасшедшим, которому радаром мозги выжгло, мне мешало только его невероятное сходство с Меченым, а также весьма загадочные обстоятельства, при которых мы с ним встречались. Не могло все это быть просто случайностью. В этом надо было серьезно разобраться, тем более, что времени у нас сейчас хоть отбавляй». «А что, не было ли действительно у Эдика Байчурина, брата-близнеца, который, как и Динка, пошел в зону его разыскивать и здесь потихонечку сбрендил от избытка впечатлений? Пойди, проверь. Как говорит в таких случаях один страус, чтобы объяснить происходящее, у меня для вас множество бредовых гипотез, господа, одна занимательнее другой. Я шел к монолиту с противоречивыми чувствами». Тем временем неторопливо предавался воспоминаниям близнец Меченого. «У меня с собой был абакан с подствольником, блестящий план, как отключить радар, и 10 кило взрывчатки в рюкзаке. Меня раздирали противоположные эмоции. Бросало то в жар, то в холод. Я думал по дороге, а что, если предварительно перед взрывом пожелать 100 миллионов баксов и больше никогда ни в чем себе не отказывать? Нет, это будет гнилое шкурничество. Тем более, что мне все равно едва ли удастся уцелеть и воспользоваться этими деньгами. А что, если загадать, чтобы все люди погубленной зоны ожили и вернулись к своим семьям? Какая высокая гуманистическая цель? А может быть, вообще потребовать счастья для всех даром, и чтобы никто не ушел обиженным? Счастливое человечество, да об этом тысячи лет, существование цивилизации никто и мечтать не мог. Или все-таки заказать себе власти, абсолютной, безраздельной, непререкаемой, и попытаться исправить общество в качестве просвещенного монарха? Или, может быть, все-таки 100 лимонов баксов? Мой собеседник тяжело вздохнул. В общем, похоже, что монолит так и не смог вычленить самое заветное мое желание. Единственный раз за все время своего существования, насколько я понимаю. Я оказался совершенно уникальным феноменом, можно гордиться. Он криво улыбнулся. Поэтому исполнитель желаний, чтобы не размениваться по мелочам, осуществил все мечты, с которыми я пришел к нему. Все 7 штук. Оптом. Но для этого ему пришлось создать еще 6 параллельных вселенных. «Не понимаю», – повторил я, как попугай. Меня не покидало назойливое ощущение, что папаша грубо и откровенно меня разводит. А что тут понимать? Меня раздирали 7 противоречивых желаний. Каждое из них исключало другие. Они не могли быть выполнены одновременно. Поэтому они осуществились все, но в параллельных пространствах для 7 разных меченых. Я жаждал богатства, и меня засыпало тоннами золотых монет, под которыми я и умер в страшных мучениях. Я хотел оживить мертвых. Они действительно ожили, хлынули на ЧАЭС и первым делом растерзали меня в клочья, а потом, наверное, вернулись к своим семьям. Черные, полуистлевшие, уродливые, кровожадные. Что-то мне подсказывает, сталкер, что их родным это никакой радости не принесло. А счастье для всех даром вообще оказалось самым паскудным из осуществившихся вариантов, потому что на самом деле не бывает так, чтобы всем сразу и одновременно было хорошо. Если кому-то хорошо, другому от этого непременно плохо. Так плохо, что хоть в петлю. Таков объективный закон природы и человеческого общества. И тогда тупой всемогущий минерал делает так, чтобы хорошо стало абсолютно всем. Стрелка передернула, фальшфейер в его руке качнулся, и по нашему убежищу побежали зеленоватые тени. Не хочется даже вспоминать, какая дрянь вышла. Он мрачно посмотрел на меня. А самое поганое, что все это я ощутил на своей шкуре, потому что чувствовал абсолютно все, что происходило с моими двойниками в других мирах. Я осознавал себя во всех параллельных реальностях сразу. Мое сознание словно расщепилось на 7 каналов. И вот что я тебе скажу, Химуль. 5 раз подряд умереть со сдвигом приблизительно в полсекунды, так как не пожелаешь злейшему врагу. Не стоит такого испытывать человеку. Можно ненароком повредиться в рассудке. Зато теперь я прекрасно знаю, как чувствовать себя больной шизофренией. 7 полноценных личностей в одной голове, с каждой из которых происходит что-то свое. Это перебор. Я выжидающе посмотрел на него. 7 минус 5, как известно, 2. Значит, 5 меченых умерли, а в голове у немеченого по-прежнему 2. Шизофрения, говоришь. Из 7 раз я выжил только 2, подтвердил мои мысли собеседник. Тот я, который жаждал абсолютной власти, был просто отброшен к входу в ЧАЭС, а потом, верно поняв прозрачный намек, по знакомой дорожке пробрался в саркофаг 4-го энергоблока, где его уже поджидали воскрешенные монолитом члены сознания. Только теперь, вместо того, чтобы снова расстрелять всемогущих хозяев зоны, он примкнул к ним. Это был тот меченый, с которым вы уже встречались вчера. И, наконец, тот я, который сейчас сидит с вами в силовой сфере Смедовича, и единственным желанием которого было уничтожить исполнитель желаний навсегда, без всяких оговорок, власти и сотни миллионов долларов. Без подпитки сверхъестественной энергии разрушенного мной монолита зона перестала существовать. И мне потом не составило труда спокойно вернуться в Харьков. Меченый рассказал нам, что осознание заставило его присоединиться к ним под угрозой ужасной смерти, сказал я. Меченый немного слукавил, усмехнулся мой собеседник. Не мог же он признаться своей дочери, что просто променял ее на власть. Для него это, конечно, уже не критично, но Дина могла очень расстроиться. И каким же образом произошло это чудесное расщепление реальности, сосредоточенно поинтересовался я. Рассказанная история уже понемногу начала укладываться у меня в голове, но не до конца. Да, если верить тем байкам, которые ходят про монолит, он вполне способен на такое. Однако для полного правдоподобия этой истории здорово не хватает деталей и объяснений. Знаешь, есть знаменитый философский парадокс о невозможности существования всемогущего божества. А сможет ли Бог создать такой камень, который сам потом поднять не сможет? Все, всемогущее божество в ловушке формальной логики. Оно не сможет либо создать камень, либо поднять его после создания. В любом случае, оно чего-то не сможет. А значит, оно вовсе не всемогущее. Всемогущий неразрушимый монолит оказался в похожей ситуации. Что делать, если самое сокровенное желание пришедшего к нему человека – уничтожить сам монолит? Стрелок покачал головой. Я внимательно смотрел на него, пытаясь не потерять нить рассуждений. Однако всемогущее божество именно потому и всемогущее, что способно обойти даже неумолимый логический парадокс, продолжал папаша. Надо признать, из чувства самосохранения монолит справился с предложенной безвыходной ситуацией на 5 с плюсом. Он просто размножил реальности, и в одной из них действительно оказался взорван миной. Таким образом получилось, что желание человека удовлетворено, монолит уничтожен, но с другой стороны он продолжил функционировать в нескольких параллельных вселенных. Закон причинности не нарушен, божество по-прежнему всемогуще, все довольны. Все равно не понимаю. То ли я тупил после суток страшного нервного напряжения, то ли папаша действительно не силен был объяснять, хотя вроде бы искренне старался. Как монолит мог породить еще несколько реальностей? Он что, в самом деле Господь Бог, как болтают монолитовцы? На самом деле он ничего не порождал. Это я так сказал, для простоты, чтобы понятно было. Если тебя интересуют подробности, он пошел по пути наименьшего сопротивления. Воспользовался уже существующими возможностями Вселенной. 7 раз подряд сдвинул самого себя на полсекунды вперед. Даже не назад, что казалось бы настоящим путешествием во времени, и все равно нарушало бы фундаментальные законы физики, а вперед, что в общем-то не противоречит основам мироздания и необратимому последовательному течению событий. Он просто полностью выбрасывал себя из реальности вместе с окружающим пространством, исчезал на полсекунды, а потом снова появлялся, и при этом оставался на прежнем месте полсекунды раньше, таким образом дублируя и самого себя, и все вокруг. Я не знаю, каким образом он добивался такого эффекта, однако факт налицо, он выполнил задуманное. Может быть, проецируя себя из полусекундного прошлого на то же самое место, где все еще находился сам, он заставил работать в своих интересах Вселенную, ее нерушимые законы. Ведь эти его действия создавали неразрешимый парадокс, угрожающий существованию Вселенной, и той пришлось как-то решать эту проблему. Мы молчали. Папаша всерьез нас загрузил. Поняв по нашим лицам, что мы не очень врубаемся, немеченый пустился в объяснение. Есть такая научная гипотеза, что в том случае, если деятельность человека породит серьезный неразрешимый парадокс, противоречащий фундаментальным законам мироздания, вроде машины времени, сверхсветовой скорости или температуры ниже абсолютного нуля, Вселенная просто схлопнется, прекратит свое существование, закроется как программное приложение, выполнившее недопустимую команду. Однако тот, кто писал системный код Вселенной, оказался способнее специалистов из Microsoft. И, похоже, монолит об этом знал и использовал это в собственных целях. Чтобы не допустить неразрешимого, смертельного для существования мироздания парадокса, возникновения в одной и той же точке пространства в один и тот же момент времени двух разных монолитов, Вселенная просто дублировала для каждого из дублей исполнителя желаний полный отпечаток истинной реальности, отстоящий от предыдущего ровно на полсекунды. Таким образом, монолит добился своего, заставив Вселенную самостоятельно умножить реальности во избежание коллапса. На это дело он наверняка израсходовал неимоверное количество энергии, но все равно бесконечно малое по сравнению с тем, что ему пришлось бы потратить для самостоятельного создания параллельных миров. И далеко не факт, что у него вообще хватило бы для этого ресурсов и возможностей. По-прежнему мутновато, но уже что-то брежет. Зафиксировали. С этого момента человеческая история потекла по 7 разным направлениям, в 7 разных реальностях. Первые несколько мгновений они были абсолютно одинаковыми, а затем в каждой из них монолит осуществил одно из моих заветных желаний. Не думаю, что те миры, где меня засыпало золотом или где я присоединился к осознанию, так уж сильно отличаются друг от друга. На глобальную обстановку эта важная для меня, но несущественная для человечества разница не повлияла никак. А вот реальность, в которой я выпустил армию живых мертвецов, наверняка здорово изменилась от такого потрясения. Что касается моего родного мира, где монолит был уничтожен, то он по сравнению с другими параллельными мирами изменился больше всего. Стрелок замолчал, переводя дух. «Пока как-то не слишком научно звучит», – вклинился я в паузу. «Слушай, я не доктор физики», – рассердился очередной Динкин папаша. «Рассказывай, как объясняли мне, на пальцах. Ты вот, например, хорошо представляешь себе принцип работы глубоко вакуумного боеприпаса, а ведь рвешься объяснять его всякому встречному поперечному. Излом структурной решетки пространства, блин. Мне так не стандарт объяснял в свое время, пусть ему хорошо лежится», – буркнул я. «Что самое интересное, про умножение реальности мне тоже разъяснял нестандарт», – фыркнул немеченный. «Только в моей реальности он жив-здоров, стал большим человеком, научным руководителем того самого института, который сейчас исследует грани между параллельными мирами. Он-то меня и разыскал, а потом привлек к работе. Вообще, опытные сталкеры сейчас на вес золота. Че работает на Пентагон, Бубна – полковник спецслужб Украины, кабинетный, правда, ноги у него так и не выросли. Но его бесценный опыт и знания очень пригодились военному ведомству. Про нестандарта я уже говорил. Между прочим, ту гигантскую псевдоплоть, с которой вы сразились в разгромленном научном лагере, в моем мире он все же довел до ума, и теперь стада этих тварей используют в качестве биологических танков. Борода, Муха и Патогеныч работают полевыми сотрудниками нестандарта, а вот енот давно погиб». Енот хмыкнул. Я перевел озадаченный взгляд на него. О как! Глупо, наверное, сокрушаться по человеку, который умер в том мире, где мы даже не успели стать друзьями. Я ведь явился в зону уже после того, как Меченый исчез, то есть присоединился к осознанию. А следовательно, раз Немеченый в то же самое время уничтожил зону, в его мире я туда так и не попал. Просто некуда уже было попадать, поскольку к тому моменту, как я туда собрался, зона уже прекратила свое существование. Следовательно, там я так и не встретил енота. Как все запутанно выходит. Но вместе с тем все более и более правдоподобно. Я не стал спрашивать, откуда Немеченый знает про гигантскую плоть и про то, что я люблю порассуждать про глубоковакуумный боеприпас. И так ясно. Если он до сих пор осознает себя в двух мирах одновременно, значит, он знает все, что знал Меченый. А тот наверняка неоднократно следил за мной ледяным взглядом хозяина зоны, пока я был внутри периметра. Вот только не стыкуется у тебя что-то, папаша. Меченый круглые сутки проводил в информационном пространстве ноосферы. Наверняка проблема того, каким образом монолит размножил реальности, интересовала его не в последнюю очередь. И ты хочешь меня уверить, что получил об этом довольно важном обстоятельстве лишь обрывочные сведения от нестандарта? Не знаю, для чего ты темнишь, но взять это на заметку не помешает. Что ты, папаша, для чего ты темнишь? «Послушай-ка», – я пощелкал пальцами, пытаясь сообразить, как к нему обратиться. «Немеченый» – было в этом прозвище что-то глубоко дурацкое, как физиономия того страуса. «А как мне тебя, кстати, называть, а?» «Меченый тебя не устраивает?» – равнодушно поинтересовался он. «Меченого Динка вчера замочила в бункере неподалеку от четвертого энергоблока», – пояснил я. «То есть ты Меченый и он Меченый. Какая-то нехорошая путаница получается. Рука сама тянется к калашу. Тогда называй меня Стрелком», – милостливо разрешил Динкин папаша. «Когда-то меня звали еще и так». «Так ты, выходит, действительно охотился сам на себя?» – заинтересовался Муха, блеснув очками в свете фальшфейера. Легенда про грандиозную эпопею поисков меченым загадочного стрелка была хорошо известна в Барышке. «Пришлось», – пожал плечами Стрелок. «И кто ж тебя подписал на это дело?» «Не знаю. До сих пор не знаю. Но сдается мне, я сам». «Как это?» – удивился Муха. «Видимо, когда я понял, что неизбежно потеряю память на радаре, я успел набрать на своем ПДА убить Стрелка. Похоже, я осознавал, что это единственный шанс заинтересовать самого себя после амнезии. Если бы я набрал: «Эй, парень, очнись, ты Эдик Байчурин по кличке Стрелок, у тебя жена Ольга и дочь Дина, и живешь ты по такому-то адресу», то, придя в себя, я просто не обратил бы внимания на этот бред. Я просто не понял бы, что послание предназначено мне, и решил бы, что этот ПДА принадлежит кому-то другому. Но лаконичный приказ убить Стрелка, без каких-либо пояснений, это загадочно и будоражит воображение. Я не смог бы просто отмахнуться от такого. Наверняка я тогда не сомневался, что эта жгучая тайна заставит меня шевелиться и искать таинственного Стрелка. Только так я получал шанс снова обрести себя после потери памяти. «Да ты психолог, папаша», – оценил Патогеныч. «Есть маленько». «Ладно, стрелок», — снова влез я, возвращая беседу в прежнее русло. «Ты рассказал нам занятную историю, но я чего-то не вижу в этой защитной сфере еще 6 химулей». «В смысле?» — не понял папаша. «Ну как же? По-твоему, выходит, что если я приторможу, то через полсекунды в меня врежется тот химуль, который позади, или совершу рывок, догоню того, который впереди. Полсекунды — слишком маленький срок. За это время они не могут уйти далеко. Почему же я их не вижу?» «Ты не можешь встретиться сам с собой из других миров», – начал терпеливо пояснять стрелок. «Ты не можешь ускориться сам или ускорить весь мир вокруг себя на те полсекунды, которые отделяют тебя от химуля, который впереди. Не можешь замедлиться, чтобы тебя догнал тот химуль, который сзади. Вы все движетесь одновременно вместе со своими мирами, и между вами всегда лежит граница в полсекунды, которую вам не преодолеть. Ну, как бы тебе объяснить?» Он закатил глаза к темному потолку, по которому плясали зеленоватые отблески. «Представь, что ты бежишь по лестнице в многоэтажном доме. Двумя пролетами ниже тебя. С той же скоростью бежит другой человек. Двумя пролетами выше третий. Ты поднажал, остальные тоже ускорились. Ты перешел на шаг. Остальные синхронно тоже сбавили ход. Вы не способны встретиться, не способны увидеть друг друга. Вы даже не подозреваете о существовании друг друга, понимаешь? Но тем не менее вы движетесь по одной и той же траектории с разницей в полсекунды, замедляясь и ускоряясь одновременно. Именно эта разница и критична. Остальные декорации не меняются. Между вами нет физической границы. Однако преодолеть границу временную вы все равно не в силах. Выходит, если тот, кто бежит впереди, наступит, например, в пыль, я смогу увидеть его след?» – сумрачно осведомился я. «Нет», – качал головой стрелок, – «не сможешь». «Впрочем, ты прав. Метафора действительно хромает. Наверное, более правильной будет такая. Вы втроем бежите с разницей в полсекунды не по лестнице, а по трем параллельно движущимся эскалаторам. Понимаешь? То есть каждый из вас рано или поздно окажется в одной и той же точке пространства, увидит один и тот же рекламный щит на стене, ту же самую трещину на потолке, тот же мерцающий плафон на балюстраде. Только другие участники забега, когда ты попадешь в эту точку, либо уже миновали ее, либо еще до нее не добрались. Ты можешь оставить на ступенях отпечаток подошвы, сделать на поручне зарубку ножом, просто плюнуть наконец, но никто не обнаружит следов твоего пребывания. Потому что они бегут по собственным мирам, лестницам, которые движутся одновременно с твоим чуть впереди или чуть позади, даже несмотря на то, что вы вроде бы минуете одни и те же места. И все-таки у нас есть шанс встретиться, упрямо возразил я, если я сумею перемахнуть через барьер, разделяющий эскалаторы. В яблочко, удовлетворенно отозвался стрелок. Похоже, суть ты уловил. Именно этот трюк я сегодня и проделал при помощи оборудования нестандарта. Ни черта я на самом деле не уловил, но картинка все же вышла довольно наглядная. И я уже понемногу начинал верить в тот бред, который нес мой собеседник. Уж больно складно все у него выходило. «Так какая же реальность настоящая?» – спросил я. «Ну, первая, изначальная. Самая ранняя? Наша, твоя или какая-то другая?» «Понятия не имею». «Как же так?» – удивился я. «Ты ведь наблюдал процесс с самого начала. Наверняка ведь обратил внимание, какой из миров самый ранний, откуда пошел отсчет полусекунд. Химуль, я не знаю, какое мое желание, в какой реальности осуществил монолит», – произнес стрелок. «Для меня они все равноценны. Когда я ощутил себя одновременно в 7 местах, а потом начал погибать раз за разом, мне было не до того, чтобы запоминать, которые из них изначальные». «Хм, уж я бы наверняка запомнил такую важную информацию. Впрочем, что взять с гражданского?» «А твой мир?» – спросил я. «Ты сказал, что он сильно изменился. И каким же образом? Судя по футуристическим технологиям, у вас там теперь очень неплохо». «Там плохо, сталкер», – покачал головой стрелок. «Там очень плохо. Гораздо хуже, чем здесь». «Нет, конечно, зона была уничтожена, монолит оказался разрушен, хозяева зоны погибли все до единого. Все получилось так, как я планировал. Вот только это не принесло счастья человечеству. Совсем наоборот. Мировые державы тут же наложили лапу на осколки монолита. Когда я вернулся к кордону, между частями миротворческих сил, принадлежавших разным государствам, уже шли ожесточенные бои за контроль над открывшейся территорией бывшей ЧАЭС и сохранившимися артефактами. Куски монолита вывезли США, Россия, Великобритания, Германия, Украина и Польша. Чуть позже путем шпионских комбинаций или банальной перепродажи ими завладели также Франция, Италия, Китай, Индия, Япония, Бразилия и Израиль. Через некоторое время отдельные осколки, все же обладавшие остатками божественного могущества, попали в руки стран изгоев, международных террористов. Через 2 года началась Третья мировая война. Я молча смотрел на него. Доводилось мне бывать на настоящей войне, но даже я с трудом мог представить мировую войну с использованием осколков монолита. Слишком уж это было страшно. Ситуация в мире и так была напряженной, угрюмо продолжал папаша. Россия вторглась на Кавказ и в Среднюю Азию навстречу Китаю, который сделал то же самое с Востока. Штаты оккупировали Боливию, Венесуэлу и Кубу, параллельно развалившись на северо-восточное содружество и юго-западную конфедерацию. Евросоюз, к власти в котором наконец пришли решительные люди, методично расчленял и поглощал Северную Африку. Достаточно было одной искры, чтобы этот тлеющий пороховой погреб взорвался. А тут на тебе целый факел, стрелок сплюнул. В начале 21 века очень модной была теория о том, что демократические государства якобы никогда не воюют между собой. Казалось, воюют, да еще как. Главное, как подать своего противника в СМИ. Тоталитарной диктатурой, в которой власть убивает журналистов, или просто незрелой демократией, в которой разгоняют мирные демонстрации, на самом деле финансируемые враждебным государством. А может, настоящие демократии и правда не воюют друг с другом? Вот только к тому времени, как был уничтожен монолит, развитые либеральные государства, с трудом пережившие мировой финансовый кризис, уже давно переродились в общество омерзительного демократического тоталитаризма. А хуже всего было то, что осколки монолита, как выяснилось, возможно использовать в качестве чудовищного оружия массового поражения, применение которого практически нельзя отследить. Они оказались зародышами новых зон. Несколько недорогих и несложных манипуляций и обширные территории противника превращаются в зачумленную, не предназначенную для жизни людей территорию, огромную зону. А кто это сделал, неизвестно. Начались ответные удары по странам, подозреваемым в этих подлых диверсиях. А когда истерзанным коварными противниками членам Совета Безопасности ООН уже нечего стало терять, в ход пошло ядерное оружие. О как! Жестко, однако. Впрочем, превратить часть территории противника в зону – это, пожалуй, будет еще и похуже ядерной бомбардировки. Сейчас, 15 лет спустя, Земля в моей реальности стала почти непригодна для существования рода человеческого. Она представляет собой практически одну огромную радиоактивную зону, которую управляют самозванные хозяева, бывшие мировые лидеры, уцелевшие в ядерной войне, главы транснациональных корпораций, международные военные преступники, имеющие доступ к осколкам монолита. Как это ни парадоксально, существование Чернобыльской зоны, в которой сумасшедшее сознание надежно оберегало доступ к исполнителю желаний, казалось гораздо лучше ее исчезновения. Выходит так, что отвратительная язва на теле Земли спасала планету от рака. Он сухо кашлянул. А что касается технологий, с того момента, как я уничтожил зону, в мировой науке стали широко доступны уникальные артефакты, феномены, которые ранее было слишком сложно добыть из-за непроходимых аномалий, установок зомбирующего излучения. А с тех пор, как началась война, гигантские ресурсы были вброшены враждующими сторонами в разработки, связанные с военным применением артефактов. По большому счету, последние 1,5 десятка лет сохранившиеся остатки науки и промышленности ничем больше серьезно не занимались, кроме войны. Поэтому, разумеется, наша реальность оторвалась в этом отношении от вашей. Искусство массового убийства шагнуло далеко вперед. Вместе с ним получила мощный толчок медицина катастроф, а также индустрия защитных средств вроде сферы Смедовича. Практически все современное оружие основано на аномальных эффектах зоны. Но во всем остальном наш мир по сравнению с вашим – огромная отсталая помойка, гигантское зараженное кладбище, где хорошо живет уже даже не золотой миллиард, а едва ли золотой миллион, выжимающий последний из старого, стремительно вырабатывающего свой ресурс механического оборудования, созданного еще предыдущим поколением. Стальные же роются в радиоактивных развалинах вокруг укрепленных городов золотого миллиона в поисках объедков, либо отстреливают друг друга за лишнюю канистру бензина или пачку патронов, объединившись в моторизированные банды. «Значит, ты для этого и решил прийти сюда из другого измерения?» – спросил я. «Потому что у нас курорт в сравнении с вашим миром». «Не только», – сухо проговорил он. В сотый раз за последние 5 минут перевел взгляд на мою подругу и внезапно впервые обратился непосредственно к ней. «А ты выросла настоящей красавицей», – он сделал паузу и добавил, «червячок». Динка продолжала изучающе молча смотреть на него. Я ее вполне понимал. Вчера она от радости уже повесилась на шею человеку, который совершенно этого не заслуживал. И он тоже называл ее «червячок». «А у вас она что, не растет?» – тупо спросил я, уже, кажется, начиная догадываться, в чем дело. «У нас ее нет», – глухо сказал Стрелок. «После уничтожения монолита я вернулся домой, поэтому она не поехала меня искать и тоже осталась дома. А через 2 месяца Дину изнасиловал и убил ее бывший парень».